В истории Германии одним из таких ключевых пунктов размышлений историков, социологов, политологов, культурологов, культурных антропологов является такое понятие, как особый немецкий путь. Это историческое понятие, связанное прежде всего с тем, почему в Германии возник национал-социализм, почему Германия не пошла по западному пути развития, здесь западный путь мы берем в кавычки, то есть прежде всего по пути Великобритании и Франции в XIX веке и в XX веке, да, вся первая половина XX века — это совершенно особый путь развития Германии, так называемый Deutscher Sonderweg, да, немецкий особый путь. И, конечно, для историков это важно для понимания национал-социализма. Почему немецкое население с такой готовностью восприняло идеи национал-социализма, идеи немецкого превосходства, идеи вот этого вот арийского превосходства и превосходства немецкой культуры. И, конечно, было бы заблуждением говорить о том, что это возникло только в 1933 году с приходом к власти Адольфа Гитлера. Конечно, нет. Это возникло гораздо раньше и имело какую-то свою динамику развития такой в исторической перспективе. Адольф Гитлер в какой-то степени пытался реализовать идею особого немецкого пути, как он ее понимал, как он ее воспринимал. Прежде всего, речь идет из рождения этой идеологемы особого немецкого пути заключается в наполеоновских войнах в Европе. Наполеон Бонапарт завоевал фактически всю территорию Германии. Но на тот момент это была, конечно, не единая Германия, а разрозненные государства, курфюршества, княжества, королевства. И для немцев это было в какой-то степени национальным оскорблением, первым национальным оскорблением. Именно эта сила извне способствовала зарождению общей такой германской идентичности. Неважно, где бы находился человек, в Баварии, в Саксонии, в Пруссии, в Швабии, в Бадене, речь шла о том, что мы немцы. И это существенным образом повлияло в дальнейшем на развитие истории Германии. Здесь, конечно, стоит вспомнить Фихте, его речь к немецкой нации, где впервые он говорит о едином немецком сознании, в противовес сознанию французскому, в противовес французской идее, которую нес Наполеон. Да, как известно, одним из результатов французской революции станет зарождение консерватизма и национализма. Вот здесь мы видим проявление отчасти этого самого национализма. Как бы сила извне дает нам единение. Такой общий враг нас объединяет. И зарождается представление об особом немецком пути. Следующим таким поворотным моментом является, конечно, объединение Германии в 1871 году в результате франко-прусской войны и политики Бисмарка. Германия провозглашается единым государством. Второй Рейх под эгидой Пруссии. И здесь та эйфория национальных чувств, которые испытали немцы, она не закончилась ни в 70-м году, ни в 1914-м с началом Первой мировой войны, ни в 1919-м с ее концом и не в 1933-м в связи с приходом Адольфа Гитлера. Наверное, какую-то финальную точку можно ставить в 1945 году, момент, который назван в немецкой историографии часом ноль, такой час невозврата, после которого, если мы посмотрим, вся политика, по крайней мере, Западной Германии, да и отчасти Восточной Германии, то есть ФРГ и ГДР, была связана не с прошлым, и идентичность искали не в прошлом, и не гордились тем, что было, а строили какие-то прогнозы на будущее. Мы должны преодолеть, мы должны восстановить страну, и мы должны понять, почему это было. Для начала 20 века поворотным пунктом, конечно, является начало Первой мировой войны, 1914 год, идеи 1914 года. Немцы особенно интеллектуальная когорта, профессора, писатели. Здесь мы можем вспомнить и Макса Планка, мы можем вспомнить и Рентгена, мы можем вспомнить Томаса Манна, пишут и Макса Вебера, мы можем вспомнить многих, пишут о том, что Германия наконец-то заявляет миру о себе. Мы немцы — молодой народ, мы недавно объединились в 1870 году. До этого мы не были объединены. Нам не давали объединиться ни Франция, ни Великобритания. Теперь пришел наш час, приходит эра Германии. Мы молодой народ не только в биологическом смысле, не столько в биологическом смысле, сколько в культурном. Мы несем новую культуру, мы несем новые идеи. Это идеи и в философии, это идеи и в музыке. Можем вспомнить новую Венскую школу, и Шойнберг об этом писал. Французская музыка умерла, будущее музыки за Германией. Мы можем вспомнить и науку. Это охватывает все интеллектуальное поле. Наконец-то Германия несет что-то абсолютно новое. Мы должны убрать Францию и французскую культуру с территории Европы. И это доминирующее значение французской культуры, которая умерла и смердит на всю Европу. Вот эта романская культура, которой ничего в живого не осталось, это сухое дерево, которое нужно наконец-то спалить, тотально уничтожить, потому что истинное искусство, пишет Томас Манн, оно выжигает, оно не оставляет ничего после себя. Это тоже интересно, потом уже будет вас, да, посмотреть то, что будет в Третьем Рейхе. Так вот, эти идеи начинают конституализироваться как раз в политике. Мы можем привести в пример Первую мировую войну. И впоследствии эти же идеи останутся и в Веймарской республике. Германия не признает тот новый порядок, который ей навяжут победители. Прежде всего Франция и Великобритания. Германия не признает республиканскую форму правления. Германия не признает парламентскую систему и парламентаризм. Германия не признает демократию. Потому что демократия, как будут писать многие немецкие историки, это сборище ничтожеств, это сборище усредненного мнения, это усредненное мнение, это, там нет индивидуальности. В то время как немцы и их культурная традиция, их, если угодно, культурный код заключается в индивидуальности. И, конечно, все эти идеи способствовали тому, что население в какой-то степени было отравлено чувством собственного превосходства, которое унизили извне победители, и которое необходимо восстановить. И в этом смысле мы, конечно, можем продолжить рассматривать идею особого немецкого пути в Третьем Рейхе. Но прежде всего речь идет о том, что Германия отказалась от такой западной модели развития политического, прежде всего. Впоследствии, в 1945 году, конечно, станет очевидным тупиковый путь для многих. И Конрад Аденауэр, первый канцлер уже Федеративной Республики Германия, возьмет курс на строительство демократической новой Германии с ее ориентацией на западные ценности, которые прежде отвергались и низвергались немецкими интеллектуалами и политиками. Одной из существенных черт этой идеологии особого пути Германии — это, конечно, мессианская роль немцев, которую они на себя брали, и ту роль, которую они отводили России как стране, тоже, как они считали, молодой, с молодой культурой, с молодым народом. И одним из проявлений идеологии особого немецкого пути будет, конечно, разговор о германо-славянском синтезе. Славянской здесь будет, конечно, подниматься Россия под славянством. Что вот эти две страны, писал Томас Манн в частности, должны объединиться, и за ними будет будущее, будущее всей культуры, а не за Францией и Великобританией, где победили торгаши с их демократией и либерализмом, где нету уже, не осталось никакой индивидуальности, а осталось сборище посредственностей, которые хотят навязать всему остальному миру свои ценности и свою идеологию. Что, конечно, ни в коем случае, что, конечно, расходится с представлениями немецких интеллектуалов. Уже впоследствии, да, опять-таки, если говорить о национал-социализме, мы увидим, что Адольф Гитлер категорически отвергал любой синтез с Советским Союзом, ну и в этом смысле с славянами, и считал, что будущее остается только за немецкой культурой, за арийской культурой. И делал все для этого возможное. Первая мировая война, начало 20 века. Есть такой знаменитый историк Эрих Хоббсбаум, который сказал, что предыдущий 19 век был веком длинным, потому что он начался с Великой Французской революции в 1789 году и продолжался до 1913 года, потому что содержательно это было одно и то же. А 20 век стал коротким. Он начался как раз ровно в 14 году с началом Первой мировой войны и закончился в 90 году с объединением Германии. Потому что содержательно тоже одно и то же. Да? Вот начало 20 века, такой своего рода пролог, страшный пролог. Тотальная война, война, которая была впервые в Европе, в мире. До этого война не обладала таким, еще раз повторю, тотальным характером. Были затронуты все социальные слои населения, были затронуты все сферы жизни. Не осталось ничего, что не участвовало бы или не принимало бы участие в войне. Что же послужило конфликтом? Почему вдруг Европа, которая, казалось бы, начало 20 века, это такие радостные ощущения мирного времени, мы миновали страшное время войн, у нас развивается техника, развивается наука, и мы смело глядим в будущее и видим это будущее бесконфликтным, ну или, по крайней мере, уж точно без военным. И вдруг такой конфликт. Много причин. Разумеется, нельзя сказать, что была одна причина, которая легла в основу конфликта. Это целый спектр. Здесь есть и экономические противоречия, здесь есть и политические амбиции, здесь есть и геополитические интересы, здесь есть и культурное противостояние стран. Основные участники – страны Антанты, куда входила Российская империя, Французская республика и Великобритания, и центральный блок центральных держав, которые представляла Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария. Вот основные два лагеря. И, соответственно, здесь мы как раз и прослеживаем, что одних объединяло, а других разъединяло. Да? Но действительно, почему, когда конфликт завершится, а завершится он поражением Германии, победитель объявит виновницей исключительно Германию? Так ли это на самом деле? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Германия хотела войну ровно настолько же, насколько войну хотела и Франция, и Британия. Наверное, чуть меньше Российской империи и Австро-Венгрии, потому что, как выяснится, это оказались самые слабые звенья того и другого военного блока. Германия, которая триумфально объединилась в 1871 году, провозгласив свою собственную государственность, Вторую империю, в зеркальном зале Версальского дворца. Мы еще вспомним этот дворец уже в 19 году. Франко-прусская война, да, провозглашение происходило на фоне франко-прусской войны. Франция терпит катастрофическое поражение. Это являлось национальным позором, национальной катастрофой. Мало того, что Наполеон III, император всех французов, был пленен почти сразу, Вторая империя, от нее остались одни руины, возникает Парижская коммуна, очередная революция, как это часто бывает во Франции. И все это заканчивается тем, что Франция соглашается с этим поражением, которое наносит ей Германия, подписывает договор, так называемый Франкфуртский договор 1871 года, в соответствии с которым Эльзас, Лотарингия, которые еще совсем недавно входили во Францию, отчуждаются в пользу Германии и становятся имперскими территориями. Помимо всего прочего, Франция обязуется выплатить контрибуцию Германии. В значительной степени эти деньги потом пойдут на подъем немецкой экономики. Но дело даже не в финансовой стороне вопроса, а дело прежде всего в этом национальном унижении, которое испытали французы. И об этом унижении будут помнить не одно поколение, начиная с 1871 года. Вплоть до 14 года, вплоть до 15-го всех годов войны все будут помнить об этом поражении. Франция с ним не смирится. Вот они, идеи реваншизма возникают, которые объединяют всю республику. Третья республика, рожденная в горнилах франко-прусской войны. Неважно, кто, социалист ли, монархист ли, центрист, всех объединяет идея отмщения Германии и возврата Эльзаса и Лотарингии. Британия. Ну, казалось бы, что нужно Британии? Британия озабочена экономическим доминированием Германии. Еще раз повторю, это объединение 1871 года закончилось тем, что уже к 90-м годам 19 века Германия занимает первое место по объему ВВП в Европе, оттесняя на второе место Британию. Британская экономика не может с этим смириться. Британия, мастерская мира, которая на протяжении многих столетий была на передовой, все самое передовое, что касается технологий, производилось в Британии. Теперь на первое место выходит Германия. Конечно, Британия чувствует себя ущемленной. Британия тоже жаждет своего рода отомщения уже экономического. Россия. Россия здесь несколько сложнее, потому что здесь, конечно, стоит вопрос, и она здесь сопряжена с Австро-Венгрией, вопрос о славянах. Вопрос о славянских народах, живущих на Балканах. Идеи панславизма, которые набирают оборот в 60-е годы, в 70-е годы приводят к русско-турецкой войне, да, мы вспомним героев Шипки и так далее, и так далее. В 80-е, 90-е эта идея остается, и так она перерастает в 20 век, переходит. Любимая идея России, здесь она воплощается уже окончательно к 15-му году, все союзники согласны, на Святой Софии поставить крест. Вернуть крест, некогда стоявший там, вернуть веру, которая была дана России из Византии. Вот эта идея, Константинополь должен быть русским городом. И это решает все проблемы с проливами, это решает все вопросы с переходом из Черного моря в Средиземное. Одна из основных целей геополитических России заключена в этом. Ну и плюс ко всему, конечно, оттеснить немцев с Балкан. Вот, как мы видим, здесь пересекаются сразу несколько полей, несколько интересов, да, основных стран-участниц. Одинаково важны и политический характер, и геополитический, и экономический, и культурный. Здесь еще идет противопоставление культур начала 20 века. Казалось бы, единая наука, но мы разделяемся. Одни говорят, что мы более культурные, как будут говорить немцы. Да, французы будут считать, что они более культурные. Россия будет считать, что грядущая за ней, помните, этот цвет с востока грядет, о том, о чем будет писать Соловьев Владимир, и так далее, и так далее. Вот здесь еще мы видим культурное обоснование. Да? То есть это война, которая затрагивает буквально человека с разных сторон. И человек начинает жить в этой войне. Другой вопрос, готов ли он был к этой войне? Представлял ли он, что это будет за война? И это совершенно иной аспект. Потому что человек, пришедший на эту войну, если он выживет в этой войне, то это будет совершенно иной человек. От этой прекрасной Европы, Европы Belle Époque, не останется ни следа. Изменится все. Социальные отношения, политика внутренняя, социальная политика, все поменяется. Ни одна страна не будет уже такой, какой она была в 13 году. Это что касается причин. Что же послужило формальным поводом к началу конфликта? Как это часто бывает, это было очень элементарно. Эрцгерцог, то есть наследник престола Австро-Венгрии, Франц Фердинанд, едет на маневры в Боснию, в Сараево, с супругой. В открытой машине, в кабриолете. Террорист, сербский террорист из сербской террористической организации «Млада Босна» стреляет и в эрцгерцога, и в его супругу. Оба гибнут. Это, конечно, огромный скандал и огромная катастрофа. Все это происходит 28 июня 1914 года. Наследник престола. Несчастный Франц Иосиф. Он потерял так много в своей жизни. Он потерял своего Рудольфа, наследника, тот застрелился. Застрелили его супругу, императрицу Сисси, да, Елизавету. Застрелили даже брата в Мексике, революционера. И тут еще вот племянник тоже гибнет. Империя, Австро-Венгрия заявляет протест, Сербия, и просит провести расследование, более того, при участии австрийской полиции, для того, чтобы выявить террористические организации, направленные на подрыв Австро-Венгрии. Да. Сербия сначала затаивается, идут очень интенсивные консультации, уже дипломатические, секретные, между Сербией и Российской империей, с одной стороны, между Австро-Венгрией и Германской империей, с другой стороны, есть ли выход из сложившегося тупика или нет. Выяснилось, что нет. Австро-Венгрия предъявляет ультиматум, в результате которого Сербия отказывается принять условия. Прежде всего, она отказалась принять условия, связанные с тем, что секретные службы Австро-Венгрии начнут совершать аресты и вывозить в Австрию неугодных Австрии террористов и каких-то подозрительных лиц без уведомления сербской стороны. Это вызвало, конечно, отказ в Сербии. Австрия, подкрепленная поддержкой Германии, заявляет 28 июля 1914 года войну, объявляет войну Сербии. В ответ на это Российская империя заявляет о мобилизации, на что Германская империя в лице Вильгельма II заявляет свой протест и говорит, если вы не прекратите мобилизацию, то мы тоже начнем мобилизацию, что, собственно, и послужит поводом к войне. Российская империя отказалась останавливать мобилизацию, Германская империя начала мобилизацию. Таким образом, 1 августа 1914 года вступают вот Германская империя и Российская империя в конфликт. И вот с этого момента мы начинаем войну. Да? 3 августа присоединяется Франция, чуть позже присоединяется Великобритания. Вот основные участники начинают военное действие. Важно здесь заметить, что да, речь идет, конечно, о том, что никто, объявляя мобилизацию, не говорит о своих каких-то корыстных интересах. Все говорят о высоких идеалах, стоящих за этой войной. Да? Помощь братским славянским народам, помощь братским германским народам и империи. Да? Соответственно, Франция и Россия связаны союзническими договорами. Это союзническая помощь. Сюда же относится Британия. Да? Все руководствуются высокими идеалами, связанными с помощью странам. Никто не говорит о том, что конкретно они преследуют. Интересно отметить, что уже в осенью 2014 года подписывается еще один протокол между странами Антанты, то есть Великобританией, Россией и Францией. В частности, подписывается декларация о том, что ни одна из этих стран не будет участвовать в сепаратном мире. Это очень примечательно с точки зрения той, что подозрения у каждой из этих стран относительно друг друга существовали очень высокие, судя по всему, что кто-то из них сорвется неожиданно и заключит сепаратный мир. Да, с вражеской стороной. И вот это, вот, конечно, очень интересно, что это было за союз, что это были за союзники. Да, вот сердечное согласие Антанту. 1 сентября 1914 года. Огромные армии мобилизуются. Да? Характерная черта, что все страны-участницы конфликта испугались мобилизации друг друга. Почему? Потому что от мобилизации зависела во многом победа или, как им казалось, исход войны. В частности, например, Германии для того, чтобы мобилизовать всю свою армию, требовалось 14 дней. Полностью мобилизация армии происходит. Франции 16 дней. Российской империи с ее огромными территориями, не всегда связанными с друг другом, с железной дорогой, 2 месяца. Вот если говорить о полной мобилизации, да, там, частично, там несколько этапов было. Первый этап проходил чуть больше 20 дней. И поэтому речь шла о том, кто быстрее мобилизуется, почему так все волновались по поводу, значит, этих объявлений мобилизации. Германия. В чем заключался план Германии? Незамысловатый план. Он был разработан, так называемый план Шлиффена, по фамилии, собственно, генерала и деятеля такого активного германского генерального штаба фон Шлиффена. Он предполагал введение войны на два фронта. Это была принципиальная позиция, то, чего так боялся Бисмарк в свое время, да, поэтому он создал многочисленные союзы, чтобы обезопасить Германию, особенно после объединения в 1871 году, от ведения войны на два фронта между Францией и Российской империей. Бисмарк уходит в отставку в 1890 году. У него не сложились отношения с молодым кайзером Вильгельмом II, который приходит к власти в 1888 году. Так вот, Шлиффен разрабатывает этот план как раз в конце 19-го, в начале 20 века, ведение войны на два фронта. Предполагается молниеносно, вот этот самый знаменитый немецкий блицкриг, нанесение молниеносных ударов, которые ошеломляют противника, противник не ожидает таких скоростей. И, собственно, это вот вносит хаос и панику, и, собственно, противник бежит. Вильгельм II говорит, что когда началась война, то завтракать он будет в Париже, а ужинать в Петербурге. Тогда еще в Петербурге, чуть позднее будет Петроград. То есть вот так вот виделось, что молниеносно развивается Франция, пока Россия проведет полностью свою мобилизацию, Германия успеет развить Францию и перекинуть основной контингент своих войск на восток, то есть в Пруссию, и организовать наступательную операцию уже на Российскую империю. Надо сказать, что план провалился. План провалился, потому что немецкие войска медленно продвигались по территории нейтральной Бельгии. Это тоже было нарушение всех обычаев войны. Германия решила воевать и наступать на Францию не по прямой линии, да, собственно, перейдя границу с Францией, а решила ударить сбоку, то есть пройти через нейтральную Бельгию. Такое вот коварство было. Хотя французы ждали их совершенно вот на границе. Ну, завязали несколько в Бельгии, потом... То есть все пошло не по плану, как изначально предполагалось. Плюс ко всему тому же, Франция попросила очень спешно Российскую империю начать контрнаступление в Восточной Пруссии. Для того, чтобы часть войск оттянуть с Западного фронта на Восточный. Россия это сделает. Контрнаступление даже это удастся. Но еще одним следствием этого станет, конечно, да, вот это промедление. И окончательно мы фиксируем уже к концу 2014 года, война принимает в начале, конец 14, начало 15 года, война принимает позиционный характер. Особенно что касается Западного фронта. Именно поэтому потом Ремарк напишет свой знаменитый роман «На Западном фронте без перемен». Потому что там действительно было очень мало перемен. Война принимает позиционный характер. И это тоже интересно, потому что никто не думал о том, что война станет такой, да, а она превратится в окопную войну. Вот конец 14, начало 15 года, фронт закрепляется по линии. И здесь, конечно, необходимо уже было искать какую-то новую, применять тактику, искать новые средства выражения и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство, да. И, надо сказать, оно очень важно. Оно важно как для Западного, но так и для Восточного фронта. Потому что на Восточном фронте, да, будет совершенно героический брусиловский прорыв в 2015 году. Никто в этом не сомневается, никто не спорит. Но в 2015 году начинается великое отступление российской армии. Если сначала Россия очень активно участвует в войне, прежде всего на фронте юго-западном, то есть с Австро-Венгрией. Фактически Россия наносит сокрушительное поражение Австро-Венгрии, занимает Львов, тогда это был австрийский город Лемберг, занимает Буковину, то есть Черновцы, занимает Галицию и подходит к Карпатам. Но уже с 15 года начинается великое наступление, трагическое для русской армии, потому что никто не ставит под сомнение героический характер русского солдата, но оказалось, что катастрофически не хватает боеприпасов. Вроде по документам-то они должны были быть, но вот по факту их не оказалось. Ну, такое часто происходит, значит, в истории многострадального Отечества. Начинается отступление. За 15-й год оставляется русская Польша, то есть царство Польское, да, Привислинский край. Оставляется то, что было завоевано Галиция. Оставляется часть Вильна по линии уже ближе к Белоруссии, Западная Белоруссия современная. Немцы подходят фактически к Риге. Оставлена Курляндия. Катастрофа. Для русского фронта это будет катастрофа. Да, и здесь как раз отмечается уже в 16-м году усталый солдат. Вот это вот знаменитое брожение, которое начинается на русском фронте, частью как бы производной этого брожения, конечно, является революция. Да, такая вот революционность солдат, которые устали от войны, которые дезертирство. И более того, мы это видим по архивным документам. Здесь чего же скрывать? Есть же цензурные сводки, когда солдаты писали письма домой, диктовали кому-то. Все это проходило цензуру, и все мы видим, как цензоры отмечают упаднические настроения, отсутствие боевого духа в русской армии уже начиная с 16 года. Дезертирство, упадничество, и плюс ко всему удивительная вещь, русский солдат, который в массе своей был крестьянским, представителем крестьянства, начинает заниматься увечением, самоувечением. Он начинает стрелять себе в ногу, в руку, для того, чтобы поскорее покинуть фронт и оказаться в родной там деревне или селе. Что же касается Западного фронта, то еще раз повторюсь, здесь главным событием является, конечно, как событием, трагедией. Это 15-й год. Впервые в истории применяется газовая атака, в результате которой гибнет 5000 человек. Одномоментно. Часть травится, и 5000 умирает. И это страшно. Это вот новый характер войны. Да? Война начинается не только на поле битвы, да, когда видно врага, а это превращается уже Первая мировая война, война нового типа, она технологична. Это война инженерных систем, это война изобретений военных, война пушек. Пушек не видно, они просто прилетают снаряды. Эта война идет не только на земле, она идет под водой, подводный морской флот, прежде всего немецкий, который наносит сокрушительные удары прежде всего британскому флоту. Это война в воздухе, применяется авиация. Сначала как разведывательная структура, а впоследствии уже как авиация, вот та, которую мы знаем, с пулеметами, с бомбами, которые падают с неба. Совершенно новое представление. Был такой знаменитый публицист немецкий Эрнст Юнгер, который прожил 102 года и был один из таких героев Первой мировой войны. Получил высшую награду Первой мировой войны, орден Пур ля Мерит, такой прусский орден. Так вот, он в одном из интервью уже в 70-е годы вспоминал, что последняя война, вот такая героическая, это, конечно, франко-прусская, когда видно, когда вот оценивается мужество, когда оценивается собственная доблесть, умение проявить себя. Это была вот, да, это 19 век. Первая мировая война – это уже не про доблесть и не про мужество. Здесь нету врага, вообще не видно. Смерть демистифицируется, она совершенно по-другому начинает восприниматься, потому что смерть появляется из ниоткуда. В этом смысле вот это применение газовых атак, они очень символичны здесь. Конечно, очень быстро придумают противогазы. Это не вызывает никакого сомнений. Конечно, очень быстро вообще откажутся даже от применения ядовитых газов, потому что это оказалось очень такой палкой о двух концах. Потому что все зависит от того, куда подует ветер. Потому что очень часто ветер может измениться, и вот эти все газы отправятся обратно, оттуда, откуда они пришли. Ну и, конечно, впервые в истории колоссальное количество жертв в битвах. Мы можем вспомнить Верден, да, так называемая верденская мясорубка. 750 тысяч со стороны Франции и Англии убитых со стороны Германии 450 тысяч. Это больше миллиона за одну битву. Таких масштабов никогда не было. Есть сейчас мемориальные кладбища и во Франции, и в Бельгии. Мы видим эти огромное количество крестов белых поставленных. Да? И не случайно, собственно, Первая мировая война для Франции, для Англии гораздо более травматична, чем Вторая мировая война. То есть вот связано это с памятниками, это связано с днями памяти и так далее, это все вокруг Первой мировой войны и в меньшей степени Второй мировой войны. Вот это никому в голову не могло прийти, что это приведет к такому, таким масштабам. Именно поэтому, в конце концов, все это вызывает такую озлобленность. Все это вызывает колоссальную агрессию. И мы это фиксируем, в том числе в социальной истории последнего времени, это начинает фиксировать. Вспышки агрессии, насилия, которые происходят в мирное время после Первой мировой войны. Ну, это просто по архивам. Это драки на улицах, это насилие в семье, это насилие или драки на производстве. По сравнению с 2013 годом идет вверх. Кривая, отмечающая, что люди, вернувшиеся с войны, с Первой мировой войны, были очень озлоблены и были очень агрессивны. Во многом это позволяет говорить исследователям о подготовке, в частности, тоталитаризма во многих странах и готовности к насилию как таковому, причем насилию в массовом таком вот, да, в масштабе, не единичному, а именно насилию тотальному. И здесь вот можно вспомнить опыт, прежде всего, Германии, да, где происходит становление национал-социализма уже в 1933 году, и тоже своего рода такое продолжение Первой мировой войны. Да, многие исследователи вообще говорят, историки, социологи, что нельзя разделять Первую и Вторую мировую войну, что это вообще одно и то же. Началось в 14-м, закончится только в 45-м. А то, что было с 19 по 39, это такое перемирие. Это не мир. Потому что осталась вот эта мобилизация, которая была вызвана началом войны. И население было готово воевать дальше. Передышали, дышались и дальше в бой. Собственно, что и произойдет в 1939 году. Великая война, начавшаяся 1 августа 1914 года, продолжалась вплоть до 11 ноября 1918 года. 11 ноября 1918 года здесь стоит, потому что будет подписано перемирие между Германией и странами Антанты. К моменту 1918 года из стран Антанты останется две – Франция и Великобритания. Российская империя покинет конфликт, покинет поле боя в 1917 году. В октябре 1917 года произойдет большевистский переворот революционного типа, скажем так, в результате которого придут к власти большевики. Первым декретом Ленина станет декрет о мире, как мы помним, да, 25 октября 1917 года, о мире без аннексии и контрибуции ко всем воюющим державам. Ни одна из воюющих держав не поддержит этот декрет, кроме, собственно, Советской России. При этом официально в России выйдет из войны только 3 марта 1918 года, когда в Брест-Литовске будет подписан знаменитый, собственно, Брестский мир 1918 года, в соответствии с которым Германия и Советская Россия прекращали военные действия по отношению друг к другу. При этом Россия, Советская Россия теряла часть территории, прежде всего речь шла о Украине и Белоруссии, разумеется, Прибалтике всей, о Польше уже вообще даже никто не думал. Да и, собственно, не нужна она была никому, потому что логика была очень простая. Мы не торгуемся за территорию, потому что мировая революция победит. Более того, в августе 2018 года будет подписано дополнительное соглашение к этому Брестскому миру, в соответствии с которыми Россия обяжется выплачивать даже репарации Германии. И даже будет приведен первый транш. 93 тонны золота переведут в Германию. Успеют перевести, да? Вот Россия выбывает, что, собственно, станет нарушением союзнических обязательств, которые брало на себя еще царское правительство и было верным которым временное правительство. Потом это осложнит очень жизнь советскому правительству, потому что и Британия, и Франция не поймут и не примут такое поведение советской страны. И, наконец, что еще важно, в 1917 году к войне присоединятся Соединенные Штаты. Да? В апреле 1917 года в войну вступят Соединенные Штаты. Много разных причин, зачем они это сделали, но прежде всего отмечается желание президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона участвовать в этом конфликте. Он был человек сложной организации и видел себя как голубь мира, который посеет разумное, доброе, вечное. И, собственно, он это и будет делать. Первый президент Соединенных Штатов, который посетит Европу, он приедет. Вот в войну вступят Соединенные Штаты. Да? И понятное дело, что к 18 году для Германии ничего не оставалось, кроме как искать пути к отступлению, к поиску какого-то компромисса. При этом хотелось, конечно, потерять как можно меньше. Именно с этой целью придумывается операция контрнаступления весной 18 года, которая проваливается. И тут уже ничего не остается делать. Плюс ко всему, в Германии начинается революция 9 ноября. То есть она начинается с восстания матросов в Киле, да? Военно-морская база немецкого флота, север Германии в октябре 18 года, и постепенно распространяется, доходит до Берлина. 9 ноября происходит революция. А 11 ноября подписывается Компьенское перемирие, о котором я сказал выше. Подписывает его, такой был политик, Эрцбергер, которого убьют в 20-е годы правые террористы за то, что он подписал тогда это Компьенское перемирие. Примечательно, что перемирие подписывается не случайно в Компьене, это будет сделано по настоянию французской делегации. В вагоне, в котором, в свою очередь, в 1870 году подписывалось поражение Франции, Второй империи. Франция будет настаивать для того, чтобы вот акт отмщения совершился, такая сатисфакция произойдет. В том же самом вагоне, на том же самом месте будет подписано перемирие. Надо сказать, что вагон еще всплывет. И третий раз он всплывет уже в 1940 году, когда его опять пригонят, и там уже капитуляцию будет принимать Гитлер от Франции. Это уже будет сделано по настоянию немецкой делегации. Просто вот такой вот образ вагона во франко-германских отношениях. Подписывается перемирие, по условиям которого Германия прекращает любые военные действия. То же самое делают и союзники, страны Антанты. А помимо этого, Германия выводит свои войска с территории Бельгии и отдает Эльзас и Лотарингию Франции. Это прямо будет даже уже в перемирии, даже не в мирном договоре прописано. Кроме того, союзные войска стран Антанты оккупируют территорию левого берега Рейна. Как раз приграничные, да, территории. И созывается конференция, которая, собственно, и положит конец войне, то есть целью которой является подписание мирного договора. Парижская мирная конференция, которая откроется в 1919 году. Но помимо этого важно, конечно, сказать, что произошло с союзниками Германии. Австро-Венгрия выбывает раньше. Более того, Австро-Венгрия опыт совсем печальный. Там тоже произошла революция, там тоже будет низложена многовековая династия Габсбургов. Франц Иосиф умирает в 1916 году, император Австрии. Ему на смену приходит Карл I. И, конечно, такого какого-то единения вокруг фигуры Карла I не приходит. Многонациональная Австро-Венгерская империя. А Франц Иосиф служил таким символом. Добрый, взгляд отеческий, седыми бакенбардами. Это был действительно символ империи. До сих пор это видно, если приезжаешь в бывшую метрополию, в бывшие, соответственно, страны, входившие в империю. Чехословакия, Чехия, Словакия, Венгрия. Империя разваливается, Великая империя, Габсбурги низложены. Революция происходит в Османской империи, она тоже разваливается. Российская империя разваливается, Германская империя, революция, да? Четыре империи гибнет в горнилах Первой мировой войны. Гибнет катастрофически, да? Всем казалось, что вот сейчас, наконец-то, узы падут, и все начнут, значит, быть счастливы, жить дальше и двигаться. А выяснилось, что нет. Вот Версальская, значит, Парижская мирная конференция открывается в 19 году. Подписывается мирный договор с Германией. Подписывается 28 июня 1919 года. Унизительный мир для Германии. Более того, его хотели подписать раньше, но делегация немецкая сказала, что она ни в коем случае не подпишет этот договор. Там будет такой Филипп Шейдеман, депутат от СДПГ, первый канцлер республики. Будет еще кабинет сформирован национальным собранием в городе Веймер в 19 году. Он подаст в отставку и скажет свои знаменитые слова: «Пусть рука отсохнет у того, кто подпишет этот мирный договор». Ну, был в чем-то прав, потому что часть тех, кто подписал этот договор, будет убита террористами правыми в Германии. Унизительный договор. Германия теряла все свои заморские колонии. Германия теряла часть своих территорий, прежде всего, что касалось Южной Шлезии. Германия теряла часть своих территорий, которые отходили Дании. Германия ограничивалась 100-тысячным контингентом. И все, это вот должна была быть германская армия. Германия запрещалась иметь подводный флот разрабатывать и иметь новейшие системы вооружений. В договоре, правда, не было прописано суммы, которую Германия должна была выплатить в качестве репараций. Не смогли договориться. Франция и Британия не смогли между собой договориться, потому что огромные аппетиты были у Франции. Британии было невыгодно создавать такую сильную Францию. В итоге сумму не вписали. Будут созываться еще конференции. В итоге определятся суммы только к 2021 году. В лондонские будет так называемая конференция, лондонские соглашения 2021 года, по которым Германия должна будет выплатить 132 миллиарда золотых марок. Германия не обладала такой суммой. И если вообще посмотреть, если бы Германия стала выплачивать, она выплачивала долгое время репарации, если рассчитать. И, собственно, было рассчитано, что примерно в 1982 году Германия должна была бы закончить выплачивать репарации. Вот эти 132 миллиарда золотых марок. Так что вот просто чтобы представлять, какой масштаб суммы. Франция хотела 300. Я думаю, что Германия до сих пор еще платила. Самое страшное, что Германия была объявлена единственной виновницей в развязывании конфликта. И, собственно, исходя из этого, вытекали все вот эти вот наложенные на нее ограничения и санкции. Германии было запрещено объединяться с Австрией, помимо всего прочего, да? Что логично, на самом деле, потому что если бы Австрия и Германия соединились, а идея была, и готовность была, прежде всего, в Австрии, то это было бы странно, потому что тогда Германия бы территориально прибавила. Вообще-то она проигравшая страна, не должна, так сказать, расти. И вот этот вот Версальский договор, конечно, колоссальным образом повлиял на настроение в Германии на протяжении 14 нелегких лет Веймарской республики. Да? С 1919 по 1933 любая политическая сила, которая была в Германии на тот момент, ставила под вопрос Версальские договоры, прежде всего, восточные границы. Не признавались границы на востоке. Немцы, разделенный народ, которая часть осталась в Рейхе, Германии, часть осталась в Чехословакии, Судетская область, часть осталась в Польше, и необходимо воссоединиться великому немецкому народу для того, чтобы вот, чувствовать национальное единство. И это ляжет в основу риторики и национал-социалистов, но и не только их, но и социал-демократов, и умеренных консерваторов, и так далее, и так далее. То есть любая политическая сила будет ставить под сомнение восточные границы. Что касается иных итогов Первой мировой войны, это, конечно, создание на вот обломках четырех великих империй, Российской империи, Германской империи, Австрии, Венгрии и Османской империи, новых государств в Европе. Прибалтийские страны, ну, Финляндия, Прибалтика, Польша наконец-то возникает, которую так долго ждали польские интеллектуалы и патриоты. Да? С 18 века, считайте, да, с конца, наконец-то, Польша. Но у Польши Пилсудский, ну, скажем так, авторитарный режим устанавливается. Возникает идея Великой Польши от моря до моря, от Балтийского до Черного. Поляки будут недовольны теми границами, которые им дали. Дальше идет Чехословакия. Наверное, это единственное исключение из всех новых этих восточноевропейских государств, которые были довольны всем. Промышленно очень развитый регион, потому что вся основная часть промышленности в Австро-Венгрии была сконцентрирована в Богемии, то есть в Чехии. Все это досталось Чехии. Ну и Моравия, которая была аграрной такой частью. И Словакия, соответственно, тоже. Венгрия недовольна теми границами, которые были даны Венгрии. Хотелось Великую Венгрию, потому что Великая Венгрия должна включать в себя еще и Хорватию. Болгария недовольна теми границами, которые ей достались, потому что Великая Болгария, включающая в себя почти все территории, вплоть до Константинополя. Сербия, которая объединится и станет королевством сербов, хорватов и словенцев, тоже недовольна. Хотелось больше. У всех возникает идея такой великой нации, великой страны, у молодых государств Восточной Европы. Но это возникает и у старых государств, относительно старых. Италия. Италия, которая выступила на стороне стран Антанты в 1915 году, будет цело так названо, проигравшей среди победителей. Италии обещали много, но дали слишком мало. В итоге фашизм. Молодые государства, и не только молодые, проигравшие и победившие, были недовольны тем, что получилось по окончанию Первой мировой войны. Всем казалось, что Первая мировая война разрешит проблемы, она создала новые и углубила старые. В истории Германии 20 века одним из самых таких проблемных мест является, конечно, Веймарская республика. Веймарская республика, которая неоднозначно трактуется в историографии вообще и в немецкой, и в отечественной, и в зарубежной. Конечно, основным пунктом, основным вопросом является проблема прихода к власти национал-социалистов в 1933 году и установление диктатуры. Почему это было возможно в Германии, одной из самых культурных наций, которая в 20 веке произвела колоссальное убийство, да? И, конечно, причина ищется в Веймарской республике, что это было, почему это было возможно. Веймарская республика получила название, и очень часто называют ее историки, республика без республиканцев. Не было той политической силы, которая смогла бы поддерживать республику. Не было той политической силы, которая могла бы продолжать строительство первой республики на территории Германии, строительство демократических институтов, строительство парламентаризма и либерально-парламентской системы. Конечно, речь идет о том, как она возникла и почему она возникла. Возникла она спонтанно. И, конечно, корни Веймарской республики – это Первая мировая война во многом. Неудачи последнего года, то есть примерно с 15-го года, то, что получилось в Германии, когда фронт завис, он стал неподвижен, Западный фронт, конечно, способствовали построению, с одной стороны, такой тотальной мобилизации всей нации, и реанимация возникла тех смыслов, которые еще были до Первой мировой войны. Прежде всего, это особенность Германии и немцев. Речь шла о том, что война ведется не только политически, но и духовно. Германия борется за свое будущее, за германское будущее, возникает идея, так называемая идея 1914 года, в противовес идее 1789 года, в противовес идеям Французской революции, которая распространяла республиканскую модель не только в Европе, но и в мире. И здесь, конечно, многие немецкие интеллектуалы способствовали зарождению и продвижению этой идеи. Но, как я сказал, неудачи на фронте привели к тому, что немецкое население все чаще говорило о бесполезности войны и необходимости ее скорейшего прекращения. И в этот момент, конечно, еще существенной чертой необходимо здесь сказать о революции в России. Большевистской революции, или, как сейчас говорят, переворота большевистского 25 октября по старому стилю 1917 года. Октябрьская революция, которая тоже способствовала зарождению новой идеи, абсолютно новой, до этого никто ничего подобного не говорил, и строительство первого в мире государства рабочих и крестьян. И как только это произошло в России, ленинское правительство стало активно продвигать революционные идеи на территории Германии. И это через год дало свои плоды. В октябре уже 1918 года начинаются брожения среди немецких матросов, среди немецких солдат. Все это привело к ноябрьским событиям 1918 года. 9 ноября последний рейхсканцлер, то есть имперский канцлер Германии Макс Баденский отрекается за Вильгельма II от престола и слагает себя полномочия и передает власть Фридриху Эберту, председателю Социал-демократической партии Германии, партии, которая была ведущей партией в Рейхстаге на тот момент. Эберт берет на себя эти функции. Таким образом, революцию возглавляют социал-демократы. Не ультралевые, которые были представлены Союзом Спартака во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, а именно социал-демократы, то есть умеренное левое движение, социал-демократическая партия Германии становится во главе. И так произошла революция, революция, которую возглавили социал-демократы. Произошла она спонтанно для того, чтобы не дать власть ультралевым. Поэтому социал-демократы, депутат от социал-демократической партии Филипп Шейдеман провозглашает немецкую республику на балконе Рейхстага, совершенно случайно. Он обедал в столовой в этот момент. И для того, чтобы взять всю инициативу на себя, социал-демократы это делают. Более того, Фридрих Эберт, председатель социал-демократической партии, говорит, что он ненавидит революцию, он не хотел революцию. Его идеал — это конституционная монархия. Но обстоятельства сложились таким образом, что необходимо было строить новую немецкую модель государственной власти, и это стала республика. Основная проблема Веймарской республики заключалась в том, что не было того слоя, на который бы республика могла опереться. Не было ни партии, ни отдельных личностей, ни социальных слоев. И левые, и правые отрицали республику, каждый на свой лад. Левые считали, прежде всего, коммунистическая партия Германии, что революция была у них украдена социал-демократами, и это предательство, и революция носит буржуазный характер, а не пролетарский, не социалистический в истинном смысле этого слова. Правые считали, что это было предательство национальных интересов Германии и отрицали эту республику. Кроме того, существенным моментом было подписание Версальского мирного договора 28 июня 1919 года. Версальский мирный договор обвинял Германию и провозглашал единственной виновницей в разжигании Первой мировой войны Германию. Германии было запрещено объединяться с Австрией. Германия лишалась всех своих заморских владений, то есть колоний. Германия лишалась части своих территорий в Европе. Эльзас-Лотарингия, Данцик, части по Шлезвигу. Германия лишалась своей армии. Провозглашался 100-тысячный контингент сухопутных войск и 100-тысячный контингент военно-морских сил. Германии было запрещено разрабатывать новейшие системы вооружения. И одним из самых существенных моментов был пункт о выплате репараций — 132 миллиарда злотых марок. ослабленная Германия, униженная Германия, униженная прежде всего чувством национального достоинства Германии. И еще раз повторю, не было ни одной политической силы и ни каких-то социальных слоев, которые были бы заинтересованы в строительстве этой республики. Она продержалась всего 14 лет, с 1919 по 1933 годы. То есть с провозглашения Конституции в городе Веймер, поэтому Веймерская республика, до прихода к власти Адольфа Гитлера, то есть провозглашения его рейхсканцлером в январе 1933 года. Таким образом, мы видим, что случайно родившись, Веймерская республика не произвела каких-то значимых смыслов, значимых идей для реализации вот этой самой республиканской идеи. Она была чужда немецкому населению, и более того, немецкое население, как обыкновенные граждане, так и интеллектуалы, так и политические круги восприняли Веймерскую республику как виновницу всех тех бедах, в которых оказалась Германия после Первой мировой войны. Это экономический кризис, это социальный кризис, это политический кризис. Во всем этом мы обвинили республику. Не предыдущий рейх, не кайзеровскую Германию, которая развязала Первую мировую войну во многом, а именно Веймерскую республику. Те политические силы, которые подписали, были вынуждены подписать Версальский мирный договор. И это считается одной из основных причин поражения Германии и поражения Веймерской республики. Речь идет о том, что республика так быстро исчезла, и никто не проявил никакого сожаления к ней в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, именно потому, что она ассоциировалась с проигрышем и со всеми бедами, с национальным унижением. Риторика Гитлера заключалась как раз в основным его лозунгом «Германия, проснись! Германия, встань с колен!». И Германия, по сути своей, встала с колен в 1933 году. И именно поэтому мы не видим ни одной политической силы. Никто не сопротивлялся режиму Гитлера. Это уникальная как раз вещь. В этом заключается парадокс. В том, что не было никаких подпольных движений. Все партии разошлись и мирно сложили свои мандаты, передав всю полноту власти Национал-социалистической рабочей партии Германии в январе 1933 года. Национал-социализм в Германии – одна из таких ключевых и болезненных точек вообще всей немецкой истории. Откуда он взялся? Почему так произошло? Что там и причина? Немецкие историки поколение за поколениями после войны бьются над этими вопросами. И его ищут не только в межвоенное время, то есть между Первой мировой войной и до 1933 года, то есть началом прихода национал-социализма. Его ищут гораздо раньше, в средних веках, в новом времени, в раннем новом времени. Все пытаются понять, где истоки, почему немцы, почему Германия была способна на это, почему так произошло. Конечно, говорить о том, что была какая-то одна причина национал-социализма, не приходится. Это явление многофакторное, где сочетается множество различных причин. Это экономика, это и социальные вопросы, это вопросы культурного порядка, вопросы, связанные с тем, что случилось с Германией в политическом плане после Ноябрьской революции, после поражения в Первой мировой войне, после заключения Версальского мирного договора. И, конечно, фигура Адольфа Гитлера здесь такая центральная. Именно он в 1921 году возглавил партию. А до этого времени партия возникла сначала как движение в 1919 году, как немецкая рабочая партия, где основными требованиями были требования равноправия немецких рабочих, борьба за их права на национальной платформе, а не на интернациональной платформе, как это предлагали социал-демократы. Еще в 19 веке. Гитлер попадает в это время в националистические слои, националистические группировки, которые были во множестве представлены в Баварии, в частности, в Мюнхене. И постепенно эти идеи увлекают его. Он становится членом движения и партии в 20-м году, а в 21-м году уже занимает должность руководителя. Партия начинает называться Национал-социалистическая рабочая партия Германии. И это очень существенный момент, потому что тем самым здесь прослеживается основание для всей последующей политической реализации этого проекта. Прежде всего, вопрос, связанный с рабочими, вопрос социализма, немецкого социализма, и вопрос национального, что есть нация, почему нацию необходимо защищать и кто основной носитель национальных идей. И с этого момента партия начинает активно проявлять и реализовывать себя. А опять-таки изначально все это происходило в Баварии. Здесь следует упомянуть о Баварской Советской Республике, которая сыграет свою роль в становлении национал-социалистической идеи в том плане, что неудачный проект Советской Баварской Республики, кровавое ее окончание, когда почти все правительство было уничтожено, уничтожено в ходе погромов, в ходе драк, сыграет свою роль. Потому что, прежде всего, основные представители баварского советского правительства были этническими евреями. И это в Баварии в дальнейшем начнет реализовываться все дальше и дальше. Антисемитские лозунги, юдофобские настроения окутают Баварию и Мюнхен. В отличие, в частности, например, от всей остальной Германии. Мы не можем фиксировать такой рост антисемитизма по всей Германии. Но в Баварии — да. И с этого момента идеи и лозунги национал-социалистов все больше привлекают внимание. Ну, первоначально, конечно, это все было на уровне площадей и пивных. По старой, доброй баварской традиции все основные политические заседания происходили в пивных. Собственно, ничего не изменилось до сих пор, потому что, если мы сейчас посмотрим политику и политиков баварских, заседания с удовольствием проходят до сих пор в пивных, и первая кружка выпивается за Баварию. А уже потом решаются все остальные острополитические и социальные вопросы. Так вот, в пивных собираются представители национал-социалистической партии. Гитлер все больше и больше начинает обращать на себя внимание, благодаря своим незаурядным способностям ораторским, и благодаря своей такой вот биологической хватке в достижении власти. Он очень хочет власти, он хочет самореализации. Вероятно, потому что этот неудачный его опыт карьеры художника, который он мечтал еще в Австрии, еще до Первой мировой войны, сыграет свою роль. Он хочет отомстить всем. Но это такие вот уже личностные, психологические моменты. Партия очень громко заявляет о себе в ноябре 23 года. В этот момент, начиная с января 1923 года, Рурскую область Германии оккупируют франко-бельгийские войска в связи с тем, что Германия отказывается выплачивать репарационные выплаты Франции прежде всего. Рурский бассейн, где сконцентрировано угольное производство, где сконцентрировано производство стали и чугуна. Экономика страны трещит по швам, она и так слаба. А после оккупации, когда правительство объявляет о пассивном сопротивлении, что означало не выход на работу горняков и всех тех, кто был занят на этих производствах, но с сохранением заработной платы, финансовая система рушится окончательно. В Германии начинается гиперинфляция с весны 1923 года. А все это приводит к безудержному курсу марки. Марка все больше и больше обесценивается, так что все это закончится тем, что, например, да, известные случаи, когда зарплату уносили тачками, потому что поместить ее в карман было не представлялось возможным. Или когда люди платили в ресторане, прежде чем приносили еду. В этот же момент начинают сильно проявляться сепаратистские тенденции в самой федерации. Германия в соответствии с Конституцией 1919 года объявлялась федеративным государством. Особенно сильны эти настроения были в Рурской области, в Рейнской области и в Баварии. Бавария всегда была на особом счету. Бавария всегда заявляла о себе как о самостоятельной единице в рамках федерации. Гитлер решил воспользоваться этой ситуацией. Он готовит выступление против, прежде всего, берлинской власти. И в годовщину революции, ноябрьской революции 1918 года, 8 и 9 ноября происходит так называемый пивной путч. Это когда Гитлер, как раз тоже в пивной, объявляет о национальной революции. Вскакивает на стол, стреляет из пистолета, объявляет о национальной революции. «Да здравствует национальная революция!» — кричит он. Одновременно с этим он уговаривает верхушку баварской власти, прежде всего фон Кара, для того, чтобы тот поддержал его, Гитлера и национал-социалистов в походе на Берлин. Для Гитлера идеалом оставался поход Муссолини на Рим, который совершился за год до этого, да, в 1922 году, когда Муссолини из Милана завоевал власть, которая лежала, как тогда казалось, и никому не принадлежала. Гитлер грезил такой же возможностью стать истинно народным героем, национальным героем. Фон Кар не соглашается на это. Он не хочет, чтобы Бавария послужила плацдармом для захвата власти национал-социалистами. Гитлер очень долго уговаривает, угрожает ему, и под дулом пистолета фон Кар соглашается. Но как только он выходит из здания пивной, он публикует бумагу, в соответствии с которой заявляет о том, что все его согласие, все его те идеи, которые он поддержал, не имеют никакой юридической силы, потому что все это было сделано под давлением. С этого момента происходит столкновение в Мюнхене уже с применением огнестрельного оружия. При этом важно отметить, что на тот момент Гитлера поддержал фельдмаршал Людендорф, который был героем войны. И для Гитлера был важен, фигура Людендорфа была важна, потому что по мысли Гитлера тем самым достигалась лояльность Рейхсвера, то есть армейских частей. Но даже несмотря на присутствие Людендорфа, выстрелы все равно звучат. В результате перестрелок погибло 16 представителей национал-социалистов и 3 полицейских от стороны власти. Впоследствии вот эти 16 национал-социалистов будут объявлены мучениками уже после 1933 года, когда власть окажется в руках Гитлера. Путч проваливается, ничего не получается. В соответствии с законом о защите республики Гитлер предстает перед судом, баварским судом. Организация и партия запрещены. Запрещены также издания партийные. Прежде всего, речь идет о такой газете, как «Ангриф». Кому-то удалось сбежать. В частности, например, Геринг бежал из Германии. Людендорф был освобожден как герой войны за все те заслуги, которые он совершил во время Первой мировой войны. Гитлер и Гесс, его ближайший сторонник, были приговорены к тюремному заключению. Опять-таки, здесь очень такой сложный момент, потому что, несмотря на то, что он был приговорен к тюремному заключению в тюрьме Ландсберг в Мюнхене, тюрьма превратилась в своего рода салон для всех тех, кто не безразличен к идеям национал-социализма, к антисемитской риторике, которая все больше и больше поглощает население Баварии и формирует лагерь приверженцев национал-социализма. Именно там, в тюрьме, Гитлер пишет свою программную работу «Mein Kampf». Основная такая будет Библия своего рода национал-социализма, где расписывает и свою биографию, и свое видение будущего Германии, Европы и мира. И расписывает, что такое национал-социализм и как он должен воплощаться. Просидев в тюрьме 9 месяцев, он будет отпущен за примерное поведение. И именно вот этот вот сюжет сделает ему имя в Германии, потому что до 1923 года, несмотря на то, что существовали уже штурмовые отряды СА, которые маршировали по площадям и улицам Мюнхена, все-таки это была локальная организация, локальная партия на уровне Мюнхена и на уровне Баварии. После 1923 года это уже превращается в общенемецкое движение, в общенемецкую партию, о которой знают за пределами Баварии, во многих землях, во многих городах Германии. Все это сыграет свою роль в дальнейшем. А на момент выхода Гитлера из тюрьмы в 1924 году Гитлер меняет свое представление о тактике захвата власти. Он считает, что теперь власть необходимо брать путем парламентским, то есть для того, чтобы закрепить свои успехи массовой поддержкой населения Германии. И для этого партия начинает активно участвовать в предвыборных кампаниях как на региональном уровне, так и на федеральном, общенемецком уровне. Опять-таки речь идет о том, что первоначально партия не набирала необходимых процентов голосов, потому что как раз начиная с 24-25 годов начинается период стабилизации Веймарской республики. Но партия заявляет о себе очень активно, начиная с 29-30 года, то есть ровно с того момента, когда в Германии разразился экономический кризис. В 1929 году в Соединенных Штатах Америки разразился экономический кризис, получивший название Великой депрессии. Последствия этого кризиса очень больно ударят по Европе, прежде всего по Германии, которая в силу причин была очень тесно экономически связана с Соединенными Штатами Америки. В 29 году происходит резкий рост безработицы в Германии, когда 6 миллионов человек оказываются без работы. Это очень больно ударяет по бюджету страны и приводит к осложнению не только экономической, но прежде всего социальной и политической ситуации в стране. В этот момент активизируются маргинальные партии, которые в период стабилизации были за рамками политического поля республики фактически. Речь идет о таких партиях, как Коммунистическая партия Германии и о такой партии, как Национал-социалистическая рабочая партия Германии. И та, и другая сила видит своей основной поддержкой электоральной немецкого рабочего. И та, и другая сила апеллирует к нему. Национал-социалисты говорят о том, что немецкому рабочему необходимо обеспечить рабочие места. Немецкого рабочего угнетают. Прежде всего, не немецкие работодатели, а еврейские работодатели. Активизируется и актуализируется, по мнению национал-социалистов, антисемитская риторика. Начиная с 30-го года, все больше голосов начинает получать партия, Национал-социалистическая рабочая партия. Она проходит в Ландтаге, то есть в региональное представительство парламентские, и в Рейхстаг. Начиная с 30-го года, все чаще Гитлер общается с крупнейшими немецкими промышленниками, предпринимателями, гарантируя им в случае прихода к власти свою лояльность и уничтожение большевизма, как по мысли Гитлера, еврейского большевизма и социализма интернационального такого толка. Все это приводит к тому, что начиная уже с 30-х годов, начало 30-х годов, 30-32 годы, партия получает значительное ассигнование от немецких промышленников. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что активную роль в процессе популяризации национал-социалистических идей играет пропаганда. Геббельс все больше и больше заявляет те тезисы, которые ложатся в душу немецкого населения, вызывают восторги. Помимо этого, как я уже сказал, возникает политический кризис. Правительственная чехарда начинается. Последние три кабинета канцлеров в Веймарской республике – это президентские кабинеты. То есть кабинеты, которые формируются по прямому указанию президента, а не с помощью парламентских коалиций партийных. В такой ситуации в 1932 году происходят выборы рейхспрезидента. И здесь впервые Гитлер выставляет свою кандидатуру, но проигрывает. Выигрывает Гинденбург, который оказывается на этом посту второй срок. Причем Гинденбург выигрывает при непосредственной поддержке социал-демократов. Помимо этого, в 1932 году, прежде чем выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, как раз Гитлер принимает немецкое гражданство. Как известно, он был изначально гражданином Австрии, то есть Австро-Венгрии, по факту своего рождения. к концу 1932 года ситуация становится патовой. И по предложению ряда политических деятелей, беспартийных, но симпатизирующих национал-социалистам, их такое отношение к национал-социалистам, их симпатия была основана прежде всего на том, что, по их мнению, если выбирать из двух зол между коммунистической партией Германии и национал-социалистической, то лучше выбирать национал-социализм, потому что КПГ действует по прямой указке из Москвы по линии Коминтерна. И, скорее всего, если придут к власти коммунисты, или будет сформирована левая коалиция между КПГ и СДПГ, то это приведет к непоправимым последствиям в отношении социальной жизни Германии. Поэтому лучше делать ставку на национал-социалистов. В такой ситуации Гинденбург 30 января 1933 года назначает на должность рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Формируется правительство, где Адольф Гитлер занимает должность рейхсканцлера, Вильгельм Фрик занимает должность министра внутренних дел, Герман Геринг занимает должность министра без портфеля. Все остальные министерские посты раздаются партиям националистическим, но не столь экстремистским, как национал-социалисты. Что происходит дальше? Дальше для Гитлера он добился своей цели, то, о чем он грезил долгие годы, начиная с 1917-1918 года, в 1923 году, когда была неудачная попытка захвата власти с помощью путча. Теперь главное не упустить власть, теперь главное сформировать все для того, чтобы вся власть принадлежала национал-социалистам. И предпринимаются решительные шаги. Прежде всего, необходимо было заручиться большинством мест в парламенте. Для этого уже 1 февраля публикуется документ, в соответствии с которым объявлялись новые выборы, которые состоятся в марте. Происходит подготовка к этим выборам. Очень активная пропагандистская машина национал-социалистов начинает набирать обороты с помощью прежде всего того, что у них были рычаги государственного управления или то, что сейчас называется административного ресурса, для того, чтобы мобилизовать массы. Прежде всего речь идет об очернительстве коммунистов. Кроме того, на протяжении почти всего февраля мы наблюдаем массовые потасовки, схватки, драки, которые происходят в разных городах Германии. Речь идет о том, что отряды штурмовиков СА, как отдельные единицы партии национал-социалистов, начинают все больше и больше и все громче и громче маршировать и кричать свои лозунги по городам Германии. Их основной целью является борьба с коммунистами, которые предали свой народ и пошли по пути интернационализма. И мы наблюдаем массовые драки, массовые потасовки. То есть все больше и больше складывается такая вот атмосфера насилия, атмосфера нетерпимости, хотя речи еще нету о становлении диктатуры. Но атмосфера уже создается. Это очень важный момент, потому что он повлияет на настроение избирателей. Кроме того, происходит в ночь с 27 на 28 февраля поджог Рейхстага, который явился символом своего рода вот этой той напряженной политической ситуации. В поджоге Рейхстага обвиняют коммунистов. Ван дер Любе был такой голландский коммунист, который будет осужден. Коммунисты дискредитируют себя тем самым, что пытались поджечь Рейхстаг. Но, тем не менее, выборы происходят, и более того, даже коммунисты в них участвуют еще. 5 марта происходят выборы, национал-социалисты одерживают победу, но не получают большинство мест в парламенте. Коммунисты получают тоже места в парламенте, но как только парламент открывается, Рейхстаг по распоряжению канцлера, их голоса не зачитываются. То есть фактически их как будто и нет. Такое распоряжение было возможно на основании закона, принятого 28 февраля, сразу после пожара в Рейхстаге. Закон, который официально назывался «Закон о защите народа и государства», предоставлял достаточно широкие полномочия рейхсканцлеру. Прежде всего, речь шла о том, что можно было арестовывать без суда и следствия элементы, которые представляют, по мнению власти, опасность для народа немецкого и для немецкого государства. На этом основании производятся массовые аресты коммунистов. В первые дни было арестовано около 40-60 тысяч коммунистов по всей Германии. Более того, для этого не требовалась санкция прокуратуры. Тем самым здесь проявляются первые шаги становления национал-социалистической диктатуры. Следующим шагом станет символическая такая линия преемственности, которая срежиссирует Геббельс и которая будет, по замечанию современника, будет такая вот сентиментальная комедия, которую разыграет Йозеф Геббельс, занявший пост министра народного просвещения и пропаганды. 21 марта объявляется день Потсдама, так как Рейхстаг сгорел, то первое заседание проводится в гарнизонной церкви в Потсдаме, где находится могила Фридриха Великого. Существуют знаменитые кадры кинохроники и фотохроники, где Гитлер и Гинденбург, то есть рейхсканцлер и рейхспрезидент, пожимают друг друга руки рядом с могилой Фридриха Великого. Выстраивается преемственность от Фридриха Великого через Бисмарка к Гинденбургу как представителю былой Германии, Германии Второго Рейха, да, Германии Вильгельмовской, имперской, к Адольфу Гитлеру, представителю уже нового Третьего Рейха. Да, именно с этого момента многие будут говорить, и Геббельс будет разворачивать эту тему о том, что в Германии произошла национальная революция. Не та революция в ноябре 18 года, которая являлась предательством национальных интересов немцев и всей Германии, а именно настоящая, подлинная национальная революция, когда правительство озабочено национальным вопросом и делает все для того, чтобы население почувствовало наконец-то себя защищенным. Это такой символический жест, который, по мнению многих, сыграет такую вот первым таким моментом станет на пути этой диктатуры. А спустя буквально два дня, 23 апреля, выносится законопроект о предоставлении рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру чрезвычайных полномочий. Этот проект проходит, он утверждается Рейхстагом, при том, что, как уже сказано, коммунисты не могли принимать и заблокировать этот проект. Социал-демократы, часть из них отказалась участвовать в этом фарсе и уже даже эмигрировала. Часть из них осталась и пришла в Рейхстаг. И тогда как раз Отто Вельс, председатель фракции СДПГ, произнес свою знаменитую речь, где сказал о том, что он не сможет проголосовать за этот закон, потому что это означало бы предоставление диктаторских полномочий. Он не даст Гитлеру такой возможности. На что Гитлер ему парировал: я, собственно, об этом вас и не прошу. Не хотелось бы, чтобы Германия была обязана социал-демократам в деле освобождения, национального освобождения. Да? В этом все есть зафиксировано в актах стенограммы заседания Рейхстага. И это станет таким основным моментом, когда на основании принятых законов, закона о защите нации и государства или народа и государства и закона о чрезвычайных полномочиях, имперское правительство, имперский канцлер Адольф Гитлер получают чрезвычайно широкие полномочия. Тем самым пропадают основные демократические права и свободы, которые были гарантированы гражданам Германии в Конституции 1919 года, так называемая Веймарская Конституция. Это станет таким вот ярким очень моментом. После этого события начинают развиваться очень стремительно. Речь идет о том, что за лето 1933 года, в июне, запрещается СДПГ на основании закона о защите народа и государства. Они объявляются врагами народа и государства. В принципе, любого можно было объявить. Собственно, так и делалось. Арестовывались граждане без суда и следствия. Именно руководствовалось правительство тем, что оно защищает граждан от этих элементов неблагонадежных. Запрещается СДПГ в июне. В июле запрещается возникновение новых партий. на это можем говорить, то есть к осени 1933 года были свернуты все основные демократические права и свободы, была ликвидирована многопартийность, и можем говорить о том, что в общих чертах было сформировано государство фюрера, государство, где все больше и больше реализовывается диктатура под лозунгом национал-социалист. Как происходило становление национал-социализма? Почему население Германии было столь лояльным в первые, даже не то что месяцы, а в первые недели нахождения у власти национал-социалистов? Это очень существенный вопрос, потому что на протяжении всех лет нахождения у власти национал-социалистов они добились полной лояльности населения. Вплоть до последних дней войны и даже после победы союзников в 1945 году население Германии не могло по достоинству оценить все эти годы, скорее замалчивало очень многое и не делало попыток преодоления опыта прошлого. Да, это все случится гораздо позднее, только в 60-е годы, когда наступит такая уже фаза отрезвления окончательного и переосмысления национал-социалистического опыта. Так вот, что же было такого в национал-социализме, что привлекало граждан Германии? Действительно, страна находилась в глубоком кризисе экономическом, социальном и политическом, да и культурном, духовном к 1933 году. Национал-социалисты сумели предложить идею, которая сплотила граждан Германии. Основная идея, конечно, была сформулирована как идея народного сообщества. То есть речь шла о том, что социальные вопросы, прежде всего вопросы социального равенства, здесь имелось в виду и политическая, и экономическая составляющая, стали основными для широких масс населения. Национал-социалисты с помощью средств пропаганды умело манипулировали общественным мнением, показывая заботу партии и правительства о народе. Более того, в какой-то момент даже складывается впечатление, когда знакомишься с документами той эпохи, что население само проявляло большую активность, чем это делала даже партия. Ярким примером тому является, например, знаменитое сожжение книг, которое случилось 10 мая 1933 года. То есть в первые месяцы нахождения национал-социалистов у власти. 10 мая 1933 года во многих университетских городах Германии, и в том числе в Берлине, студенческие национальные союзы выступили с инициативой сожжения чуждых немецкому духу книг. И, соответственно, придание огню, такому символическому приданию огню их авторов. Йозеф Геббельс присоединился к этой инициативе только в конечном итоге. Это не была его идея, это была идея студенческих союзов. И он ее поддержал и организовал и факельные шествия для этого, и были привлечены широкие слои, собственно, партийные функционеров. Придание огню книг и вычеркивание, такое выкаливание авторов из немецкой культуры стало очень символическим жестом. Когда кидали книги, то провозглашали новые идеи и проклинали старые лозунги. В частности, можно вспомнить, когда эти книги были преданы огню, то кричали следующие слова: «Против классовой борьбы и материализма», «За идеалистическое мировоззрение», «Против политических предателей». Были лозунги. Были лозунги против фальсификации нашей великой истории и очернительства наших великих имен исторических, за наше великое прошлое. И кидались книги в огонь. Против продажной журналистики, чуждой народу, с ее демократическо-еврейским акцентом. И кидались книги в огонь. Были сожжены работы Фрейда, были сожжены работы Маркса, были сожжены работы не только этнических евреев, но и немецких авторов. Были сожжены работы Брехта, Ремарка, Генриха Мана и так далее, и так далее. Геббельс в конце этого действия сказал ключевую фразу о том, что в этом огне горит та духовная антинемецкая атмосфера, которая насаждалась в Германии после Ноябрьской революции. «Горит дух Ноябрьской республики», — сказал Геббельс. И это стало таким очень ярким символическим актом разрыва с предыдущим прошлым и с акцентом на новое, на новую будущность Германии. Что происходит еще дальше в рамках укоренения идей народного сообщества? Прежде всего, это ликвидация профсоюзов и создание на месте многочисленных профсоюзов единой организации, получившей название «Немецкий трудовой фронт». В ведении этой организации находились все вопросы, связанные с урегулированием вопросов между работником и работодателем. Так как классовая борьба была признана чуждой духу национал-социализма, то необходимо было эти вопросы решить на новых основаниях. Основаниями для этого выступали, собственно, сама партийная принадлежность и вступление в немецкий трудовой фронт. Так как однопартийцам нечего делить, так как партия нас сближает, и все, что говорит партия, мы должны беспрекословно выполнять. Кроме того, конечно, была эйфория, действительно. Рабочие разделяли те ценности, которые пропагандировались национал-социализмом, в силу того, что Гитлер действительно сумел преодолеть безработицу, которая была 6 миллионов человек к 1933 году. Уже к концу, к началу 1934 года безработица составляла 4,5 миллиона человек. Это колоссальные цифры, и партия сделала очень многое для этого. Но, конечно, не стоит забывать о том, что значительно этому способствовала пропаганда. Просто показывали то, что нужно было показывать, и говорили так, как нужно было говорить. Это уже личное такое усилие Геббельса, взявшего под свой контроль все средства массовой информации в Германии. В рамках немецкого трудового фронта создается такая организация, как «Сила через радость». Суть ее заключалась в том, чтобы обеспечивать досуг рабочим, для того, чтобы обеспечивать рабочим различного рода отпуска на курортах, круизы устраивать. В конце концов, апофеозом здесь будет, конечно, строительство и идея народного автомобиля, когда каждой немецкой семье по машине. Да? Хотя, безусловно, конечно, это, если посмотреть экономически, был большой обман в силу того, что рабочие еженедельно отчисляли от своей зарплаты часть, значит, денег для строительства с нуля завода в Вольсбурге, да, собственно, и самого города. И фактически весь проект был реализован за народные деньги, что впоследствии, уже после войны, создаст большие юридические проблемы для компании Volkswagen, потому что надо будет отдавать деньги. Так вот, это очень важный момент, потому что, например, по замечанию социал-демократов, которые уже были к тому времени в эмиграции, сначала в Праге, впоследствии в Швеции, они писали, что мещанские наклонности немецких рабочих мы недооценивали. Выяснилось, что немецкие рабочие забыли о пролетарской солидарности и были подвержены вот этому мещанскому буржуазному лоску, который им предложил национал-социализм. Кружки большого тенниса, бальные танцы, курорты, верховая езда и так далее, все это предлагалось для немецкого рабочего, да? По выражению функционера и главного представителя немецкого рабочего фронта Роберта Лея, в Германии личной сферой гражданина являлся только сон, скажет он. Все остальное время партия и правительство очень широко проникло в частную жизнь гражданина и находилось там, контролируя частную жизнь гражданина. И на работе, и во время досуга, и так далее, и так далее. Более того, пропаганда все больше и больше стала приобретать очень такие филигранные черты. В частности, сам Геббельс давал указания о том, что не нужно в лоб бить Не нужно пропагандой заниматься, вот показывать все очевидно. Надо работать тоньше, и нужно показывать так, чтобы человек понимал превосходство национал-социализма, но не в силу того, что ему все время говорят одно и то же, а в силу того, что ему показывают все разнообразие идей народного сообщества. Идея единения партии, правительства со своим народом, идея общности между работником и работодателем, да, будет устроены показательные обеды на производствах, когда владелец производства, его собственник, будет сидеть за одним столом с рабочим, есть ту же самую еду. Это будет специально срежиссировано и специально показано. И здесь важный момент надо отметить, что тем самым в значительной степени закладываются идеи социального государства, которое начнет реализовываться уже после Второй мировой войны. Прежде всего, это огромная внимание, которое государство будет оказывать гражданам, то внимание, которое государство будет оказывать безработным, внимание, связанное с медицинским здравоохранением, да, с медицинским обеспечением и так далее, и так далее. Конечно, говоря о национал-социализме, не стоит забывать огромную и главенствующую роль идеологии во всем этом, да? Понятное дело, что когда происходит реформа здравоохранения, то знаменитый тезис возник, что твое здоровье принадлежит не тебе, писалось в Третьем Рейхе. То есть речь идет о том, что лечат не потому, что тебя хотят лечить, а потому, что ты нужен народу и государству, и только поэтому тебя лечат. Но, тем не менее, институционально, в каком-то смысле, это сыграет свою роль в послевоенном обществе, прежде всего немецком, когда будет взят курс на строительство государства всеобщего благоденствия уже в период Конрада Аденауэра. После прихода к власти Адольфа Гитлера 30 января 1933 года начинает формироваться диктаторский режим. Собственно, национал-социализм непредставим без реализации этого кровожадного, совершенно бесчеловечного режима. И, собственно, те основные идеи, которые начнут воплощаться на практике после 30 января 1933 года, они были заложены в партии задолго до прихода к власти. Да? С момента формирования партии, то есть с момента 1919-1920 годов, когда происходит структурное становление из общественного движения в политическую партию, большинство этих тем было уже известно. Собственно, именно поэтому национал-социалисты занимали такое маргинальное положение на политическом поле Веймарской республики. Один из основных сюжетов, связанных с репрессивным аппаратом, это, конечно, антисемитская риторика, которая стала теперь не только риторикой, но и практикой. Это происходит постепенно. Режим не готов был реализовывать свои идеи сразу, но мы видим, фактически каждый год, начиная с 1933-го, принимаются те или иные решения, которые ведут вот к становлению репрессий, репрессивного аппарата. Собственно, одним из таких первых шагов будет запрет Коммунистической партии Германии и гонения на коммунистов, которые развернутся почти сразу же, начиная с конца февраля-марта 1933 года. В дальнейшем уже в апреле принимаются законодательные акты, цель которых избавиться от лиц еврейской национальности в чиновничьем аппарате, так называемый закон об ариизации государственных служащих, в соответствии с которым занимать пост чиновника может лишь ариец, то есть немец, который может документально доказать свое еврейское происхождение. Тогда же, в 1933 году, весной 1933 года, открываются первые концлагеря. Первый концлагерь, где будут размещены коммунисты. И с течением времени концлагерей становится все больше и больше. Следующим шагом на пути к провозглашению исключительно арийского государства станет небезызвестная «Хрустальная ночь». 1938 года, это будет такой наивысший пик. Но даже до этого мы видим, собственно, законодательно принимаются нормы, Прежде всего, это норма, связанная с Нюрнбергскими расовыми законами, так называемая. 15 сентября 1935 года на заседании съезда партийного в городе Нюрнберг принимается ряд законодательных инициатив, которые оформляют лишение гражданства лиц неарийской крови. Речь идет о двух принципиально важных законодательных актах. Первый акт связан с тем, что вводился политические ограничения на лиц еврейской национальности, они лишались основных политических прав. И второй законодательный акт был посвящен запрету на создание смешанных браков между арийцами и неарийцами. Наказывались как арийцы за то, что они вступают в брак с неарийцами, это так называемая норма нанесения ущерба расе, ну и, соответственно, лица неарийской национальности, которые занимались тем, что вот тоже наносили ущерб арийской нации. Происходит таким образом законодательное оформление дискриминационных положений идеологии Третьего Рейха. И, как я сказал, следующим таким шагом станет так называемая «Хрустальная ночь» 1938 года. Почему «Хрустальная»? Потому что по всей Германии произошли погромы. Они случались и раньше, но носили локальный характер. То есть в зависимости от города, в зависимости от земли или какой-то определенной территории, это не обладало таким общенациональным характером. Сейчас же это носило общенациональный характер. Причиной такой реакции будет убийство немецкого дипломата в Париже евреем. И, собственно, немецкая общественность, которую, безусловно, повлияла уже, собственно, идеология государства, отреагировала таким образом. Что произошло? Произошел поджог синагог, сгорело 267 синагоги по всей Германии. Большинство еврейских магазинов, лавок были разгромлены, или там каких-то таких бюро, были разгромлены. Было убито около 100 человек. И все это, конечно, свидетельствовало о том, что в государстве начал царить государственный террор, собственно, да? Причем этот террор поддерживался и провоцировался самим государством. Конечно, здесь следует сказать о том, что дискриминационная политика в отношении лиц неарийской национальности, прежде всего евреев, закончилась тем, что были приняты меры по исключению евреев из университетов, запрет на учебу в школах, в университетах и так далее, и так далее. Вплоть до запрета на иммиграцию, который будет введен уже в 1939 году. До этого момента евреи могли свободно выезжать из Германии. Опять-таки здесь стоит сказать о той численности, которая была в Германии. К 1933 году в Германии проживало около 500 000 евреев, это 500 тысяч человек. Это в районе 1% от общего населения Германии. Говорить о том, что да, повсеместно было еврейское засилье, как это любили говорить в Третьем Рейхе, не вполне корректно. Основные жертвы, которые связаны с Холокостом или Шоа, как это принято называть в государстве Израиль, касаются вообще европейского еврейства. Речь идет о том, что после начала Второй мировой войны, но даже до, если мы возьмем, собственно, аншлюс Австрии в 1938 году, впоследствии присоединение Судетской области Германии, а в 1939 уже и возникновение протектората Богемии и Моравии, уже тогда начинаются как раз вот меры по арестам и как бы, вытеснению еврейского населения с тех должностей и с той профессии, которой они были. Та цифра, те миллионы жертв, прежде всего касающиеся еврейского населения, да, они разнятся от 4 до 8 миллионов. Здесь разные подсчеты, но документально засвидетельствовано по той статистике, которая ведется в Яд-Вашеме, в институте, занимающейся проблемой уничтожения евреев во время национал-социализма, документально подтверждено 4 миллиона человек. Речь идет, еще раз повторю, о всех лицах еврейской национальности, проживавших на территории оккупированных Германией стран. Сюда включаются и территории Советского Союза, Польша, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция. То есть вот на всех этих территориях будут проводиться аресты и передвижение, и да, вывоз лиц еврейского населения в специальные лагеря. Первоначально лагеря носили характер такой пропагандистский, они курировались СС, и основным занятием было перевоспитание, а, так сказать, по логике, вообще по факту, это была дешевая рабочая сила, которую использовали для дальнейшей милитаризации. Вопрос о лагерях смерти был поднят впервые и зафиксирован в документах 20 января 1942 года на так называемой Ванзейской конференции. Это находится в районе Ванзея в Берлине, где будет, так сказать, поднят этот вопрос, и вообще основная формулировка будет окончательное решение еврейского вопроса, что означало уничтожение евреев на всей подвластной нацистской Германии территории. Именно с этого момента начинают работать лагеря смерти, которые располагаются как в Германии, располагались, так и на территории современной Польши. Да? Один из самых известных – это Аушвиц-Биркенау. Это что касается лиц еврейской национальности, еврейского происхождения. Конечно, репрессивный аппарат касался не только евреев, просто евреи здесь, как и цыгане, отмечу здесь, да, по логике Адольфа Гитлера и партии подлежали полному уничтожению как народ. Гонения также были на коммунистов, как я сказал. Гонения были также на гомосексуалистов. Гонения были на различного рода религиозные объединения, на адвентистов, там, и на других, на масонов, например, да, тоже были гонения. Ну и, конечно, не стоит забывать о тех многомиллионных, подчеркну, жертвах, которые были принесены в этих горнилах не только на поле битвы, во время, собственно, войны, да, но и лиц гражданского населения. Огромное количество, особенно это касается, конечно, территории Советского Союза. Здесь, особенно при отступлении вермахта, происходили поистине такие масштабные вселенские катастрофы, просто направленные на уничтожение людей. Да, если когда было наступление, была одна логика, при отступлении вермахта это совершенно другое, это тактика выжженной земли, чтобы ничего после себя не оставлять. И здесь, конечно, бесспорно, то количество жертв, которое было принесено, единственное, что, о чем можно до сих пор сожалеть, что не все жертвы, особенно это касается российской, советской истории, до сих пор подсчитаны в этой войне, да, несмотря на громкие юбилеи, несмотря на всю радость от победы, которую испытывает каждый гражданин России, мы до сих пор не знаем точного количества жертв, и, к сожалению, государство не обеспечивает поддержку поисковых групп, которые занимаются идентификацией останков на полях сражений. После Второй мировой войны возник так называемый немецкий вопрос. Страны антигитлеровской коалиции так и не договорились о том, что будет с Германией. Будет ли она оставаться единым государством таким, каким оно возникло? Она возникла после 1871 года. Либо Германия превратится в разрозненное государственное объединение, которые существовали там до 1871 года. Либо же будет продолжаться деление Германии на оккупационные зоны. В итоге победит последний вариант. И уже с 1948 года мы окончательно можем говорить о том, что возникает две Германии в соответствии с оккупационными зонами. Одна зона советской оккупации, которая впоследствии станет ГДР, и три зоны западных стран – британская зона, французская зона и зона Соединенных Штатов Америки, которые впоследствии объединятся в ФРГ. В 1949 году как раз возникнет Федеративная Республика Германия. Первым канцлером нового немецкого государства ФРГ станет Конрад Аденауэр. Конрад Аденауэр представлял из себя политика старой генерации. Он был 1876 года рождения. и свое политическое имя сделал еще во времена Веймарской республики. Он был правящим бургомистром Кёльна и состоял в партии Центра, католической партии, ориентированной на католиков и на католические земли Германии. В 1946 году возникает новая партия на основе некогда запрещенной национал-социалистами партии Центра, партия, которая получит название «Христианский демократический союз». В основе этой партии лежали программные утверждения еще той партии Центра, но за тем исключением, что теперь это не только католические были идеи, но и протестантские. То есть тем самым они объединили всех христиан Германии. И именно эта партия была основана Конрадом Аденауэром. И от нее он стал первым канцлером ФРГ в результате выборов в новый парламент Бундестаг Федеративной Республики Германия. В историографии Германии период канцлерства Конрада Аденауэра, который был достаточно продолжительным, с 1949 по 1963 год, этот период вошел в историю как канцлерская демократия. Действительно, можем говорить о том, что политика Конрада Аденауэра была направлена на создание новой демократической Германии, но с элементами, еще пришедшими из прошлого даже столетия, я бы сказал. Да, еще раз повторю, что политик был старой генерации. Он родился спустя 5 лет после объединения Германии, еще в 19 веке, а стал канцлером, когда ему было 74 года. И методы его управления, методы его политической работы были, конечно, не всегда адекватно времени. Действительно, на первом этапе, то есть примерно до конца 50-х годов, это было очень эффективно. Но уже в 60-е годы становится очевидным, что методы правления Аденауэра не отвечают развитию как Германии, так и стран Европы. При этом необходимо сказать, что для Аденауэра было важным вывести Германию из той катастрофы, в которой она оказалась в период национал-социализма и войны Второй мировой. И на это было потрачено огромные усилия и политическая воля Аденауэра. В то же время здесь необходимо говорить, что очень многие решения Аденауэра носили такой двойственный характер. В частности, например, обычно приводят факт, связанный с амнистией бывших национал-социалистов, членов партии. Было две амнистии в 1949 году в честь возникновения нового государства, когда были выпущены многие бывшие национал-социалисты, отбывавшие срок заключения, и амнистия в 1954 году, посвященная пятилетию создания нового государства. Кроме того, в аппарате канцлера, в министерствах и ведомствах Федеративной Республики Германии стали активно работать бывшие члены партии, что впоследствии приведет к все большим и большим вопросам со стороны уже нового поколения, более молодого. Как же так? Где же та самая денацификация, о которой шла речь? Почему новое государство создается руками бывших палачей, бывших приспешников национал-социализма? На все эти вопросы Конрад Аденауэр предпочитал не отвечать и говорил о профессионализме своих сотрудников. Действительно, можно согласиться с этой точки зрения, но еще раз повторю, она очень такая амбивалентная. Помимо этого, необходимо сказать, что в период канцлерства Аденауэра происходит создание социально ориентированного рыночной экономики и той модели социальных отношений, которая успешно стала развиваться в ФРГ. Благосостояние для всех – таков был лозунг правительства Аденауэра, одним из его идейных вдохновителей и реализаторов был Людвиг Эрхард, министр экономики правительства Аденауэра. И действительно, мы уже видим, что в середине 50-х годов Германия вышла из тяжелейшего экономического кризиса и начала лидировать по росту ВВП среди других европейских стран западного мира. Другой проблемой, с которой столкнулся Аденауэр, была проблема сказать, обретение большей независимости в ФРГ. А для этого он поддерживал инициативы, связанные с идеей евроинтеграции. Идея, предложенная Шарлем де Голлем, была поддержана Аденауэром. И действительно, мы видим, что в 1952 году создается Европейское объединение угля и стали. И это задаст фундамент для дальнейшего развития европейской интеграции. И уже в 1957 году подписывается так называемый Римский договор о создании единого экономического пространства Европы, что заложит основание для уже современной Европы, Европы 21 века, без границ, без таможенных преград. Европа построена на единых европейских ценностях. Помимо этого, внешнеполитическая деятельность Аденауэра была еще связана с нормализацией отношений с государством Израиль. Именно при Аденауэре в 1952 году подписывается соглашение с государством Израиль о возмещении материальных убытков. Выплачиваются репарации в размере 3 миллиардов немецких марок. Окончательно отношения будут регулированы уже в 1965 году, когда будут подписаны дипломатические документы, и ситуация будет окончательно нормализована. И, наконец, другим важным моментом деятельности Аденауэра будет создание Федеративной Республики Германии вооруженных сил. До 1955 года в ФРГ не существовало вооруженных сил. Бундесвер был организован в 1955 году, и этот шаг тоже можно расценивать как на пути к достижению все большей независимости ФРГ. Потому что создание вооруженных сил это уже означало гораздо большее. Суммарно можно говорить о том, что Аденауэр сумел вывести Германию из того тяжелейшего кризиса, в котором она оказалась, в период национал-социализма. И более того, Аденауэр сумел придать немцам ощущение дальнейшего и будущего существования. Развитие до середины 60-х годов ФРГ можно обозначить как стремление вперед. О прошлом в основном старались не вспоминать. Прошлое было табуировано. Это казалось чем-то мрачным, темным, что пока слишком рано трогать. И действительно, мы видим, что вопросы национал-социализма почти не рассматриваются. А если рассматриваются, то очень осторожно и аккуратно, без обвинений тогда живущих еще деятелей политических, которые участвовали в становлении национал-социализма. И Аденауэр сумел сформировать у немецкого народа благостное ощущение движения вперед. Но вот эта вот незаживающая рана, которая была нанесена Германии в период национал-социализма, она даст о себе знать уже в 60-е годы. Одним из переломных моментов в истории Федеративной Республики Германии был 1968 год. Впрочем, этот год был переломным для большинства стран Западной Европы. 1968 год отмечен массовыми студенческими волнениями и демонстрациями. В Германии студенческие демонстрации имели свою специфику в связи с историей Германии, в связи с национал-социализмом. В 1968 году сошлись многие факторы, которые ранее оставались в тени или были табуированы на официальном уровне в ФРГ. Прежде всего, это отношение к прошлому. Чем являлся национал-социализм? Почему он вдруг возник? И какую ответственность несут за установление национал-социализма нынешние политические деятели Германии? В 1966 году формируется первая большая коалиция. Коалиция между Христианско-демократическим союзом и Социал-демократической партией Германии. То есть это умеренные центристы или в терминологии студенчества 68 года правые силы и социал-демократические силы. Но канцлером был избран Курт Георг Кизингер, от как раз Христианско-демократического союза. И после его избрания начались протесты и разговоры, связанные с тем, что в период национал-социализма он был членом партии. То есть получается, что канцлер современной Германии, Федеративной Республики Германия, в прошлом был членом Национал-социалистической рабочей партии Германии. И это не уже перестало быть нормальным для молодого поколения. Это вызывало все больше и больше вопросов. Более того, вопросы возникали и к социал-демократической партии. Как могла социал-демократическая партия пойти на союз с бывшими нацистами? В частности, в этом правительстве Большой коалиции пост вице-канцлера, то есть второго человека в правительстве, занимал Вилли Брандт. Ярый сторонник и деятель антифашистского движения в эмиграции. Как он мог пожимать руку бывшему нацисту? Студенчество немецкое начинает все больше и больше обсуждать и протестовать. Это происходит в рамках социалистического студенческого союза, аффилированного с СДПГ. СДПГ никак не реагирует на это, что приводит впоследствии к разрыву между радикальными группами студентов левой ориентации с умеренной и политически легитимизированной СДПГ. В 68 году происходит первое убийство. В 68 году с официальным визитом в ФРГ прибывает иранский шах. Немецкое студенчество протестует против его визита и против него лично, обвиняя его в диктаторском режиме и в многочисленных незаконных казнях и пытках, которые происходили в тюрьмах Ирана того времени. В результате столкновения с полицией погибает студент. И это вызывает бурю протестов. Кроме того, в 1968 году происходит принятие в Федеративной Республике Германии чрезвычайных законов. Законов, которые позволяют федеральному правительству отменять часть демократических свобод, гарантированных Конституцией. Все это отсылает к Веймарской республике, к 1933 году, к той самой 48-й статье Веймарской конституции, которая позволяла с помощью чрезвычайных декретов принимать внепарламентские и иногда внеконституционные законы. И опять вот всплывает тень прошлого. Да, если сейчас принимаются такие законы, где гарантия того, что не повторится 1933 год? И, наконец, в 68-м году происходит окончательная радикализация студенчества, связанная с протестами против войны во Вьетнаме, которую вели Соединенные Штаты, и против общества потребления. Как говорили студенты, против потребительского террора, который был развернут в Федеративной Республике Германии. Как раз против этого террора студенты начинают, или радикальные группы студентов поджигают торговые центры во Франкфурте, в Западном Берлине, для того, чтобы показать, насколько ничтожно является вот это вот потребление и это общество потребления, которое выстраивается. Особую роль в радикализации студенческих настроений сыграет франкфуртская школа социологическая, которая была сформирована еще до 1933 года. Адорно, Хоркхаймер, Маркузе. Многие из представителей франкфуртской школы вернутся из эмиграции в Федеративную Республику Германии, тот же самый Адорно и Хоркхаймер, и будут руководить этим институтом во Франкфурте. Знаменитая работа Герберта Маркузе «Одномерный человек» становится основной такой библией студенческого радикализма, как раз направленную против капиталистического общества, с его потребительством, с его отчужденностью, с его наемным трудом и так далее, и так далее. Все это приводит к радикализации. Так как вот эти радикальные настроения не смогли быть оформлены и каким-то образом институализированы в рамках существующих легитимных систем, частности, еще раз повторю, что студенты отказались от сотрудничества с СДПГ, сказав, что они предали идеалы социализма, в том числе приняв знаменитую Готесбергскую программу, которая носила очень либеральный характер. Происходит формирование нелегальных организаций. Одной из таких организаций станет фракция Красной Армии, Rote Armee Fraktion, РАФ, которая возникнет в 1968 году и просуществует до 1998 года. Будет террористическая левая организация, целью которой является очищение ФРГ от приспешников или бывших членов НСДАП, национал-социалистов, и утверждающая ультралевые идеи. Одним из организаторов РАФ станет Ульрика Майнхоф, знаменитая журналистка левых взглядов, сначала умеренных, а потом все более и более радикализированных, и Баадер, Андрейс Баадер. В 1972 году они окажутся в тюрьме. Как раз их будут обвинять в разбойных нападениях на банки и торговые центры и будут содержать в тюрьме. Но возникнет второе поколение РАФ. И в 1977 году произойдет одна из самых таких страшных и печальных страниц в истории ФРГ, так называемая немецкая осень. В 1977 году начнется политический террор. Второе поколение РАФ начнет требовать освобождения своих идейных вдохновителей и подкреплять свои требования убийствами. Осенью 1977 года будут убиты генеральный прокурор Бубек, будет убит председатель совета директоров Дрезнербанка, а также будет захвачен в плен и удерживаться на протяжении нескольких недель председатель Союза немецких работодателей Мартин Шлейер. Существуют знаменитые фотографии, видеохроника, где, собственно, он обращается к федеральному правительству. А на тот момент, в 1977 году, правили социал-демократы вместе во главе с канцлером Гельмутом Шмидтом. Просил освободить террористов для того, чтобы вот вернуться к семье. Эти требования не будут удовлетворены. В итоге Мартин Шлейер будет убит. И последним шагом, который предпримут террористы, станет захват самолета, тоже с целью освобождения немецких террористов, содержащихся в Штутгарте, в тюрьме. Но и на это не пойдет Гельмут Шмидт. Самолет будет освобожден в Могадишо. И после этого основная часть террористов будет расстреляна при захвате самолета. А те, кто содержался в тюрьме, покончат жизнь самоубийством. Такова официальная версия. О том, насколько это было организовано федеральным правительством и какая его роль в этом коллективном самоубийстве, остается до сих пор открытым. Но немецкая осень 1977 года потрясла немецкую общественность. Причем не только истеблишмент ФРГ, но и обывателей. Где границы отношений между государством и террористами? Не провоцировали ли террористы государства на государственный террор? Как могло ответить государство террористам? Ужесточением законодательства или нечто иным? Потому что все основные обвинения, которые выдвигались со стороны террористов по отношению к государству, заключались в том, что это неофашистское государство. И что методы, которые распространены в ФРГ, они тоже все отсылают к фашизму. Но ФРГ и личная ответственность здесь лежит, конечно, на канцлере Шмидте, сумели преодолеть этот кризис, не свернув с демократического пути, не пойдя на поводу террористов и не ужесточив законодательство по отношению к ним. В итоге волна террора схлынула, она не закончилась. Были отдельные убийства, они продолжались вплоть до начала 90-х годов, уже даже в Объединенной Германии. Но в 98-м году РАФ прекратила свое существование, а очень многие, в том числе в студенческой среде, поняли, что требовать от государства каких-то изменений гораздо эффективнее мирным протестом. И артикулировать этот протест и институализировать его при помощи создания партий. И в частности мы видим, что в 80-е годы такие партии создаются. Одна из них — это партия «Зеленых», которая существует и вошла в политический истеблишмент Германии очень прочно. Именно как результат студенческих волнений 68-го года и как отрицание вот этого левого террора, развернувшегося в период 60-х, 70-х и 80-х годов. Возникшая после Второй мировой войны в 1949 году в ответ на провозглашение в западных зонах Федеративной Республики Германии провозгласила Германскую Демократическую Республику, ГДР. Социалистическое государство, первое немецкое государство рабочих и крестьян на родине Карла Маркса. Это было очень значимым событием как с пропагандистской точки зрения, так и с точки зрения попытки перевоспитания и создания таких социалистических немцев. Действительно, будет взят курс на создание новой такой немецкой формации. Возникнув в 49-м году, ГДР испытывала огромные проблемы с восстановлением инфраструктуры, с восстановлением экономических связей. И это были тяжелые годы, учитывая, что репарации, которые были гарантированы Советскому Союзу Потсдамскими протоколами, никто не отменял. И Социалистическая Германская Демократическая Республика выплачивала репарации Советскому Союзу до известного момента. В 1953 году происходит первый кризис в истории ГДР, связанный с восстанием или такой попыткой заявить о своем бедственном положении рабочих. Происходят массовые демонстрации в крупных промышленных центрах Германской Демократической Республики, это прежде всего Саксония и Берлин, Восточный Берлин, которые были подавлены с помощью советских танков. Восстание это происходило уже после смерти Сталина, летом 1953 года. И после этого мы видим, что меняется отношение Советского Союза к ГДР, происходит ряд послаблений, а в том числе меняется и политика непосредственно партийных функционеров ГДР, правящей партии, которая была Социалистическая Единая Партия Германии. Она возникла в 1946 году, когда были объединены Коммунистическая партия Германии и стала Демократическая партия Германии в советской зоне оккупации. Возникает СЕПГ. Она была правящей партией на протяжении всей истории ГДР. Возможно, за исключением только последних месяцев существования республики. В период с 50-х годов шло строительство этого единого социалистического государства, да, была проведена реформа, отменявшая региональные деления, все эти земли были ликвидированы, то есть как такое административно-территориальное деление были введены округа. И кризис, который возник в ГДР, другой, такой второй, так называемый берлинский кризис, это 1961 год. Именно тогда, в ночь с 12 на 13 августа, на территории Восточного Берлина была воздвигнута стена, которая прошла по окружности Западного Берлина. Что же являлось причиной строительства стены, учитывая, что еще совсем недавно руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт говорил, что никогда стена не возникнет. Мы ни от кого не собираемся закрываться. А потом неожиданно она возникает. Существует несколько причин возникновения стены. Основная причина связана с экономикой. Очень многие восточно-германские немцы, получив образование и высококвалифицированное образование на территории ГДР, после этого переходили улицу и оказывались в ФРГ. То есть переходили улицу, попадали в Западный Берлин, а уже из Западного Берлина отправлялись на территорию ФРГ. А суммарно, если посчитать, в период с 1949 по 1961 год, то есть вот этот период, когда не было, не существовало стены, таким образом в ФРГ попало 3,5 миллиона человек, что означало огромные проблемы для экономического развития ГДР, потому что уезжали, как правило, высококвалифицированные, талантливые, мобильные люди, молодые, а при этом оставались пенсионеры, потому что социальное обеспечение пенсионеров в ГДР было поставлено очень хорошо. То есть это обременяло государственный бюджет. Те, кто должны были работать, уезжал, те, кто не работал, оставались. Денег как-то вот они не появлялись из ниоткуда. Требовались какие-то, да, специалисты. Это одна из причин. Вторая причина, конечно, связана с таким идеологической прорехой. Ну, что это за первое счастливое государство рабочих и крестьян на немецкой земле, из которого рабочие и крестьяне бегут, которые не хотят здесь оставаться, которые чувствуют дискомфорт, которые чувствуют себя здесь не в состоянии реализоваться и так далее, и так далее. Идеологически это не выдерживало никакой критики. Это означало, что ФРГ лучше. Это означало, что капиталистическая система более привлекательна для граждан социалистического государства. И мириться с этим правительство ГДР было не намерено. И вот в ночь с 12 на 13 августа возникает стена, которая была построена, первое, так сказать, сооружение силами Народной армии ГДР. Это было сооружение еще не столь масштабное, каким оно станет к моменту падения стены, то есть, да, к 89 году. То есть это были пока только бетонные блоки и колючая проволока, но тем не менее для граждан и Западного Берлина, и Восточного Берлина это была неожиданность, когда с утра они увидели город разделенным. Да, при этом столкнулись с определенными проблемами, потому что иногда стена проходила, ну, буквально через дом или через улицу. Да, и многие пользовались последними возможностями, там, последние месяцы, когда перепрыгивали из окна, выпрыгивали, значит, на другую сторону, где их ловили западные берлинцы. Или существует, например, знаменитая фотография, когда солдат Народной армии ГДР как раз во время строительства выбегает из Восточного Берлина в сторону Западного, да, через колючую проволоку. Это разделение сохранилось вплоть до 89 года. И более того, конечно, это станет символом холодной войны. Это станет такой наглядной реализацией метафоры Черчилля, сказанной им в своей фултонской речи в 46 году о железном занавесе, который опустился над Европой. Вот этот железный занавес, он, может быть, даже не железо, он из бетона, но вполне себе занавес, который не дает свободного перемещения гражданам единой нации, да, какой была Германия. При этом в период с 1961 по 1989 год был убит около 80 человек при попытке бегства из Восточного Берлина в Западный, потому что солдатам и пограничникам был дан приказ стрелять на поражение. А при этом будут предприниматься многочисленные попытки преодолеть эту стену под землей, по воздуху, под водой. Будут предприняты различные совершенно способы. Это, да, и с помощью дельтапланов, воздушных шаров, и с помощью аквалангов, и с помощью лопат, которыми, да, копали подкопы под стеной, и с помощью дипломатов, которые вывозили граждан ГДР, ФРГ, это, конечно, станет такой меткой для всей последующей истории Германии создания этой стены. И самое примечательное, что стены нет уже более 2 десятилетий, но вот этот шрам, который прошел через Берлин, и даже больше того, через всю Германию, он остается до сих пор. Стены нет, а стена представляет сейчас в Берлине из себя скорее галерею, на которой изображены многочисленные граффити, посвященные ее падению, или диктатуре с ЕПГ, как это принято говорить в Германии. Но стена живет у многих в голове. Вот в голове убрать стену гораздо сложнее, чем это было в реальности сделать в 89 году. 1989 году, 6 октября, Германская Демократическая Республика с помпой торжественно отметила свой 40-летний юбилей. Государственного секретаря Советского Союза Михаила Горбачева торжественно принимал руководитель ГДР Эрик Хонекер. Сначала в официальной части, потом не в официальной. Именно в неофициальной части Горбачев сказал Хонекеру свои знаменитые слова о том, что тот, кто не успевает делать вовремя, того наказывает время, тот, кто не готов к переменам. Что это означало? Да, Горбачев пришел к власти и начал свою перестройку в активную такую фазу. Она вступила в 86 году. В 85 году он понимал, что в стране необходимо проводить реформы, а в 1986 году было заявлено уже о перестройке и о, в том числе, новом мышлении. И к 88-89 годах в странах народной демократии, в странах соцлагеря происходят колоссальные изменения. Происходит либерализация курса, отказ от многих положений доктрины Брежнева, отказ от многих атавизмов еще сталинской эпохи. Кроме одной страны, такого цитадели социализма, ГДР. ГДР и Хонекер не приняли новых веяний, которые повеяли из Москвы. Хонекер отказывался до последнего следовать каким-то указаниям или советам Горбачева, вплоть до того, что в Германской Демократической Республике были запрещены советские периодические издания. Да, ведь перестроечная периодика, когда начинают писать, как тогда казалось, всю правду о советском прошлом, о преодолении, необходимости преодоления этого прошлого. Возникает тема покаяния, которая была и в журналистике, и в литературе, и в кино, и в публицистике. Хлынут все это на странице печати советской. Вот советская печать, после этого ее запретят в ГДР, потому что она, значит, разлагающе действует на умы граждан. При том, что граждане, уже начиная с 88 года, все больше и больше протестуют против этого режима. В Лейпциге, в Дрездене проводятся так называемые демонстрации по понедельникам, когда народ просто молча собирается и проходит по главной площади, ничего не говоря пока, но тем самым демонстрируя свое отношение к власти и желание перемен. Впоследствии появится лозунг. Сначала он будет звучать как «Wir sind das Volk», «Мы и есть народ», а потом он изменится на лозунг «Wir sind ein Volk», что означает «Мы единый народ». То есть первоначальный протест был направлен на то, чтобы получить большую самостоятельность и свободу от правящего режима внутри Германской Демократической Республики, то есть требование перемен. А впоследствии уже с 89 года, в 90 году требование пойдет гораздо дальше и будет заключаться в объединении двух Германий. Объединение ФРГ и ГДР. Поэтому мы один народ. Так вот, отметив с помпой 40-летие Германской Демократической Республики, спустя несколько дней, уже 17 октября, в результате интриг внутри партийного аппарата, Эрих Хонекер будет снят со всех своих должностей. И это будет означать начавшиеся перемены в руководстве, партийном руководстве ГДР. И перемены не заставят себя ждать. В ноябре 89 года произойдет событие, которое станет таким ключевым прологом к объединению Германии. Да, 9 ноября 1989 года произойдет падение Берлинской стены. Что это означает? Стена пала не физически пока, она оставалась, но стена пала в возможности перемещения, возможности посещения Федеративной Республики Германии, прежде всего Западного Берлина. В результате пресс-конференции, которую проводила верхушка СЕПГ, да, правящая партия ГДР, на вопрос одного из журналистов, уже в конце пресс-конференции, это знаменитые кадры есть, все ждали, сначала Гюнтер Шабовский рассказывал о тех решениях, которые предпринимает Политбюро и партия для преодоления сложившейся тяжелой экономической и политической ситуации в стране. Это, конечно, было достаточно рутинное дело. И, наконец, один из журналистов спросил у Гюнтера Шабовски, а что же, как же обстоят дела с свободой выезда и перемещения, когда это осуществится, когда решение вступит в силу. Гюнтер Шабовски очень долго стал перелистывать бумаги, ища правильный ответ, и, не найдя его быстро, решил, что можно ответить, ну, вот, собственно, прямо сейчас и вступают в силу. Это было сказано спонтанно, и никто об этом ничего не знал. Прежде всего, об этом не знало руководство Министерства государственной безопасности, которое называлось Штази, да, в сокращенной форме. Именно они курировали пограничные пункты и КПП в Берлине. Пресс-конференция была показана в прямом эфире телевидением ГДР. И уже спустя несколько часов на всех контрольно-пропускных пунктах Берлина стали скапливаться граждане ГДР, требующие, значит, открытия шлагбаумов с целью посещения ФРГ. Пограничники не понимали, что делать. Они в спешке звонили вышестоящему руководству, которое тоже не понимало, что делать, потому что никаких официальных документов, разрешающих свободный выезд, не поступало. Но при этом все видели, что Шабовский сказал, что с настоящего времени граница открыта. После чего пограничники принимают решение пропускать граждан ГДР при предъявлении паспорта гражданина ГДР. Но они начали первым проходящим границу ставить штамп такой красного цвета, который означал лишение гражданства, то есть невозможно было вернуться потом. Но когда стало очевидно, что это приобретает массовый характер, отказались даже ставить вообще какие-либо штампы. И граница была открыта. Вот это и считается падением Берлинской стены, которая обычно сопровождается финальной частью 9-й симфонии Бетховена, да, ныне известной как «Ода к радости», как гимн Евросоюза. За две недели после падения, после 9 ноября 1989 года, территорию ФРГ посетило примерно 2,5-3 миллиона граждан ГДР. За две недели. Это был действительно пик такого вот единения немцев, когда не существовало никаких преград ни в виде стены, не видя разных валют, разных ментальностей, идеологий и так далее. Это действительно был такой пик эйфории. После чего стало очевидно, что те перемены, которые были запущены, требуют дальнейших шагов конкретных уже на политическом уровне. Основной проблемой, конечно, объединения Германии были взаимоотношения между странами антигитлеровской коалиции, то есть между Советским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, которые выступали гарантами того, что с Германией не случится повторение национал-социализма. Горбачев был готов пойти навстречу Колю, федеральному канцлеру ФРГ, который тогда руководил правительством и стал одним из инициаторов объединения. На объединение были готовы Соединенные Штаты. Вопросы возникали у Великобритании. Маргарет Тэтчер первоначально категорически отказалась, и сейчас это просто видно по архивным документам, которые открыты, категорически отказалась давать свое согласие на объединение Германии, аргументируя это страхом перед, значит, возрождением Германии. Сначала они объединятся, ГДР и ФРГ, потом начнут требовать возвращения прусских территорий, которые отныне являлись частью Польши. А потом, может быть, потребуют и большее. И все это опять приведет к Третьей мировой войне. Потому что дай немцам, значит, возможность объединиться, все это закончится очередной войной. Даже Франсуа Миттеран не занимал, президент Франции, такую позицию столь категоричную. Но, тем не менее, Соединенные Штаты и СССР, а также при посредничестве, прежде всего, Франсуа Миттерана, смогли убедить Маргарет Тэтчер. Коль дал все гарантии, которые от него требовали и Советский Союз, и Великобритания, и Франция. В итоге в 12 сентября 1990 года в Москве был подписан знаменитый договор 2+4. Договор, который окончательно снимал немецкую проблему и разрешал ее. Два немецких государства, ГДР и ФРГ, и четыре страны, союзницы во Второй мировой войне, СССР, США, Франция, Великобритания. Договор окончательно разрешал проблему Германии. Германия становилась суверенным, независимым ни от кого государством, что и позволило провести дальнейшие шаги по объединению Германии, которые уже предпринимались. Да? И Коля очень торопил события, потому что еще летом 90-го года проводится денежная реформа в ГДР. Марка Германской Демократической Республики меняется на марки ФРГ. По курсу 1:1, до 4000 марок, и для пенсионеров до 6000 марок. Большие суммы менялись по другому курсу. При этом потом уже, после объединения, все понимали, насколько это было невыгодно и насколько переплатило ФРГ, предприняв этот шаг. Но это была убежденная такая позиция Коля. И вот, проведя выборы в новый парламент ГДР, было принято решение о присоединении Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии. Это важно отметить, потому что речь идет не о объединении двух Германий, если быть юридически точным, а о поглощении ФРГ ГДР. ГДР вступает, юридически это было так оформлено, входит в состав ФРГ. И Конституция ФРГ 1949 года, там специально был заложен такой механизм, который позволял это провести. И вот 3 октября 1990 года Германия стала единым государством. Но став единым государством, тогда всем казалось, что на этом печальная эта история разделения будет окончательно пройдена. Но оказалось, что это не так. Спустя два десятилетия, даже более чем два десятилетия, становится очевидным, что разница между немцами восточными, западными, остается до сих пор. Да? Что даже найдет отражение в языке немецком. Будет такие термины, как «вессе» и «осси», да? То есть западные немцы и восточные немцы с таким оттенком пренебрежения. Возникнет такой эффект или такой такое явление в Восточной Германии, как остальгия, то есть ностальгия по ГДР. Это видно, это нашло отражение в культуре и в повседневной жизни. Но и экономически тоже настолько оказались разные эти два субъекта, что экономически Восточная Германия до сих пор вплоть до настоящего времени догоняет ФРГ. Этот процесс продолжается, и объединившись, Германия, конечно, стала одним из самых могущественных и сильных игроков в рамках Евросоюза, но эта роль ведущего игрока до сих пор до конца не осознана федеральным правительством и, прежде всего, экспертным сообществом Германии. Для этого требуется время.